Глава 5. Политика сейчас или что мы предлагаем? Новая страна в проекте. Давайте посмотрим на наше общество со стороны, так, как это делают ученые. Открываем учебник «Государство и право» Матузова и Малько. Читаем. Государство – это организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и других интересов в пределах определенной территории. Как устроено наше общество, из чего оно состоит и где в нем находимся мы? Есть разные теории построения государства – религиозная, социальная, классовая. Но только классовая теория показывает диалектическую картину развития государства. Если раньше были классы помещиков и крестьян, пролетариата и буржуазии, то сейчас расслоение общества по признаку благосостояния на беднейших и богатейших гораздо больше, чем до Великой Октябрьской социалистической революции. Итак, какие классы и какие интересы сосуществуют в нашей стране сейчас? Обнаружить это легко по статистическим данным. По оценкам специалистов Института социально-экономических проблем народа населения, экономическая стратификация российского общества выглядит следующим образом. 3-5% граждан – это богатые. Среднемесячный доход на душу населения в этой группе составляет свыше 2000 долларов. 15% граждан относятся к категории состоятельных. Средний доход на душу населения – 1-2 тысячи долларов. 20% граждан составляют группу со средними доходами. Средний доход на душу населения в этой группе – от 100 до 1000 долларов. 20% граждан – это малообеспеченные. Средний доход на душу населения – от 50 до 100 долларов. И, наконец, самую многочисленную группу – 40% всех граждан составляют бедные. Их средний доход – менее 50 долларов на душу населения в месяц. В этой последней группе социологи выделяют так называемое «социальное дно», куда они относят 10-12% российского населения. Назовем эти классы для краткости изложения так. Олигархи – крупный бизнес 3-5%, чиновники и средний бизнес 15% и трудящиеся – мелкий бизнес, интеллигенция, рабочие. Академик Львов рассматривает стратификацию нашего общества по 5-квантильным, то есть 20-процентным группам, разбитым по уровню доходов. По сути своей, именно эти 5 групп и отражают современную классовую систему. Первая группа – это позор России. Это население, живущее ниже минимального жизненного уровня. Это бомжи. Это настоящее социальное дно. За 10 последних лет доходы низшей, самой обездоленной социальной группы сократились в 2 раза. Следующая, 20-процентная группа – это тоже чрезвычайно низкий уровень жизни, составляющая вместе с беднейшей уже 40%. За 10 последних лет доля доходов второй квантильной группы сократилась в 1,5 раза. Третьи 20% вместе с низшими по доходам группами – это составляет уже 60%. Общая доля их денежных доходов сократилась меньше, всего на треть. Четвертая группа – та самая, которая могла бы претендовать на роль среднего класса. Ее доля тоже сократилась на 15-17%. И только верхняя 20-процентная группа наиболее состоятельного населения за последние десятилетия увеличила свои доходы в 1,5 раза. Тогда становится понятным, что все реформы, которые мы проводим, направлено на поддержание уровня жизни наиболее богатых людей. Что это значит? Это значит, что мы своими руками создали или позволили власти это сделать без оглядки на настоящую экономическую науку, создать механизм воспроизводства бедности. Как понять работу этого механизма? Если сегодня мы повысим доходы населения нижних 3 групп, то есть 60% населения на рубль, то 5-я, самая богатая группа населения, откликнется на эту прибавку 8 рублями своих доходов. На это работает вся наша система управления, налоговая система и так далее. А толпа бедных со слезами на глазах просит остаться у власти того, кто создал эту систему, их постоянного обнищания. Народ уверен, что он их благодетель. Статистика беспристрастна. Грош цена спектаклю Первого канала, усыпляющего бдительность ограбленного народа. Да, в нашей стране сформировался класс чиновников, профессиональных политиков, генеральных директоров, которые считают своим долгом играть роль благодетелей народа. Но факт их участия в обнищании страны налицо. Бизнесмены, как водится, присваивают себе прибавочную стоимость. Политики, как водится, берут за свою политическую позицию мзду, а вот чиновники просто процветают на взятках, откатах и пене. Государство же в целом просто не додает трудящимся честно заработанное. Ведь обязанность государства справедливо урегулировать все отношения своих граждан, в том числе и финансовые. Олигархам государство создает все условия для сверхобогащения, отдавая им то, что принадлежит народу. И олигархи присваивают себе нашу страну в ее вещественном выражении – недра, месторождения, заводы, приватизированные, земли, недвижимость. Чиновники по большей части присваивают себе бюджетные деньги в виде откатов за то, что дали бизнесмену государственный заказ. Берется и воруется из государственной оплаты сумма, равная почти половине стоимости заказа. Из государственной казны брать можно практически бесконтрольно, если ты вник в систему и умеешь договариваться. О коррупции в России ходят легенды. Еще во времена Советского Союза иностранные компании, сотрудничающие с советскими предприятиями, закладывали в свои статьи расходов взятки госслужащим за заключение договоров. Чиновник по природе своей просто служащий, слуга государства и самой большой его части – трудящихся. А мы не заметили, как он присвоил себе то, чем управляет. По сути, то, что принадлежит всем нам по праву рождения в этой стране. И стал над нами чиновник господином. Произвол чиновников в нашей стране, то есть несовпадение слов с делом, огромен. Во все времена предметом постоянной озабоченности правящих элит является легитимация своей власти и политики, то есть обеспечение их признания и одобрения со стороны подвластных. Чтобы добиться усиления своей поддержки обществом, они стремятся воздействовать на сознание людей всеми средствами – идеологическими, научными, правовыми, нравственными, эмоционально-психологическими. Мы смотрим телевизор и читаем газеты. Что оттуда льется? Уверение, что учителям стало жить лучше, что врачи, наконец, богатеют. Спросите у своих знакомых врачей и педагогов, они вам объяснят, что за всем этим стоит. Если где-то им государство прибавило, то, как правило, убавило в другом месте, и немало. Увеличение оплаты труда происходит далеко не всем представителям профессии. Они подразделяются по специализациям и другим признакам. Вот уж действительно, разделяй и властвуй. Кроме того, наше государство всегда забывает про ежегодную инфляцию около 10% и в связи с ней об автоматическом индексировании зарплат. Следовательно, ежегодно наши зарплаты уменьшаются на 10%. Тем временем 15-17% населения России аккумулировало в своих руках 92% дохода всей страны. А доход этот на 75% создается за счет земли, нефти, лесных и водных ресурсов. И только на 20% за счет реального вклада капитала, бизнеса в эффективное производство. Получается, что дано России от Бога и не является плодом рук человеческих, оказалось в руках 15% людей, которые незаконно присвоили себе то, что по определению им принадлежать не может. Бедность огромных масс населения очевидна. Профессор Львов говорит, что правительство заявляет о необходимости ликвидировать бедность как явление, но для этого ему нужно 8-9 миллиардов в год, которые оно не может выделить из бюджета. Однако можно легко найти эти деньги. Если брать 1,5% налога, как это делается во всем мире, с рыночной стоимости земли в элитном Одинцовском районе Николина гора, города Москвы, то в год бюджет получит 12 миллиардов долларов, что полностью покроет расходы на борьбу с бедностью в стране. Почему мы этого не делаем? Спросите у государства. Более того, в стране на данный момент времени есть огромный накопительный запас, который мы почему-то называем стабилизационным фондом и народу ни в коем случае не отдаем. Сейчас он разделен на два других фонда, но их населению не отдают. В оборот эти деньги не пускают, а копят, что по всем законам экономики нерационально и пагубно деньги должны обращаться. На что копятся эти деньги? А может быть, это происходит из-за того, что, как говорит академик Кипиани, Деньги, которые уходят в накопительные фонды, просто печатаются на станке ежегодно в размере 1 триллиона рублей. Они ничем не обеспечены. В таком случае пускать эти деньги в оборот было бы шагом к гиперинфляции. Стабилизационный фонд Российской Федерации, часть средств федерального бюджета, образующиеся за счет превышения цены на нефть над базовой ценой, подлежащая особому учету, управлению и использованию в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой, средства стабилизационного фонда могут использоваться для финансирования дефицита федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой, а также на иные цели в случае, если накопленный объем средств стабилизационного фонда превышает 500 миллиардов рублей. В бюджетном послании президента Российской Федерации Федеральному собранию от 9 марта 2007 года о бюджетной политике в 2008-2010 годах президент предложил стабилизационный фонд Российской Федерации преобразовать в резервный фонд и фонд будущих поколений для целей обеспечения устойчивости бюджетных расходов независимо от конъюнктуры сырьевых цен. Федеральным законом от 26 апреля 2007 года номер 63 о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения соответствия с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации принят Госдумой Федерального собрания Российской Федерации 13 апреля 2007 года. В бюджетный кодекс Российской Федерации внесены соответствующие изменения, согласно которым с 1 января 2008 года упраздняется стабилизационный фонд, средства стабилизационного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2008 года зачисляются в резервный фонд и фонд будущих поколений не позднее 1 февраля 2008 года. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации резервный фонд формируется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденный на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при условии, что накопленный объем резервного фонда не превышает его нормативной величины, доходов от управления средствами резервного фонда. Фонд будущих поколений формируется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденный на соответствующий финансовый год объем нефтегазового трансферта. В случае, если накопленный объем средств резервного фонда достигает, превышает его нормативную величину, доходов от управления средствами фонда будущих поколений. Официальная пропаганда не устает убеждать граждан России в том, что страна живет в основном на доходы от экспортно-сырьевых и околосырьевых ресурсов – нефть, газ, металлы, древесина, морепродукты. Я утверждаю, что это ложь. И то, что создает такую иллюзию, является результатом манипуляций Центрального банка и Министерства финансов Российской Федерации. Валютно-финансовую политику, проводимую ими последние 5 лет, иначе как аферой века назвать нельзя. Вот что происходит на самом деле. Возьмем для примера 2005 год. Экспорт России превысил 250 миллиардов долларов. Владельцы этих средств, экспортеры, продали на внутреннем рынке около 220 миллиардов долларов за рубли по цене 27 рублей за доллар, в результате чего получили около 6 триллионов рублей. И если бы Центробанк Российской Федерации уже на протяжении последних 5 лет не вмешивался бы в процесс валютных торгов, валютный курс доллара складывался бы на свободной рыночной основе. Он был бы значительно ниже 27 рублей за 1 доллар США. И в 2005 году в среднем равнялся бы, например, 14 рублей за 1 доллар. Экспортеры-сырьевики получили бы за проданную ими валюту не 6 триллионов рублей, а всего 3 триллиона. Для того, чтобы это не произошло, Центробанк Российской Федерации регулярно проводит неконтролируемую российским обществом эмиссию, то есть печатает необеспеченными товарами и услугами деньги и транжирит их на валютной бирже в качестве крупнейшего покупателя валюты. Делается это в таком объеме, который обеспечивает по меньшей мере не ослабление курса доллара США на валютном рынке. Например, в 2005 году Центробанку Российской Федерации пришлось для этого купить около 70 миллиардов долларов и заплатить за это около 2 триллионов рублей. Для этого понадобилось напечатать, имитировать порядка 1 триллиона рублей. Удержав валютный курс доллара на уровне 27 рублей, принудили всю страну покупать у сырьевиков доллары за двойную цену по сравнению с их рыночной ценой. То есть, помимо Центробанка Российской Федерации, население страны прямо или косвенно выкупило у сырьевиков еще 150 миллиардов долларов за 4 триллиона рублей, переплатив им таким образом 2 триллиона рублей. Заметим, что в покупке валюты участвуют не только те, кто непосредственно покупает валюту, но и практически все, когда оплачивают услуги и продукцию, при производстве которых были произведены валютные затраты. Например, закуплено импортное оборудование, ингредиенты, запчасти и так далее. Таким образом, в результате манипуляций Центрального банка Российской Федерации экспортерам-сырьевикам в 2005 году было переплачено приблизительно 3 триллиона рублей. Но это только половина беды. Кроме этого, цены на сырьевые и околосырьевые ресурсы внутри страны в этих условиях стремятся к уровню в 2-3 раза превышающему тот, который должен был бы установиться на внутреннем рынке. Дело в том, что в условиях рыночной экономики одним из ограничителей цен на внутреннем рынке выступает цена аналогичного импортного товара. Таким образом, в результате проводимой Центробанком Российской Федерации политики население на внутреннем рынке переплачивает сырьевикам в 2-3 раза, а то и в 4 раза. Причем люди часто этого не понимают, так как большую часть сырьевых или околосырьевых ресурсов они непосредственно не покупают. Поэтому в основном возмущаются ценам на автомобильный бензин. В то же время они значительно переплачивают за газ, электричество, минеральные удобрения и дизельное топливо при покупке продовольственных товаров, оплате коммунальных услуг. За авиакеросин при покупке авиабилетов, за целлюлозу при покупке книг, газет, бумажных изделий, за цемент и другие строительные материалы при покупке или строительстве жилья, за электричество при покупке железнодорожных билетов, за мазут и уголь при оплате за отопление и так далее. В результате на внутреннем рынке население переплачивает сырьевикам еще приблизительно 3 триллиона рублей. А значит, всего страна усилиями Центрального банка Российской Федерации переплатила в 2005 году сырьевикам приблизительно 6 триллионов рублей, что составило более трети внутреннего валового продукта России за 2005 год. После этого, собирая налоги из фактически подаренных сырьевикам всем населением страны 6 миллионов рублей, Минфин делает вид, что собирает эти налоги с результатов их деятельности и забирает у них, например, 4 триллиона рублей. Оставшиеся у сырьевиков шальные 2 триллиона рублей образуют их сверхприбыль и изображаются как результат их высокого предпринимательского искусства, а также якобы естественной выгодности деятельности в сырьедобывающих отраслях России. Эти деньги практически в экономику не возвращаются, а рождают нездоровый бум лишь в некоторых отдельных точках экономики, таких как фондовый рынок, рынок массовой недвижимости, что на самом деле лишь вредит экономике, так как создает в ней антирыночные перекосы. В результате получается, что сырьевики, наносящие в частности огромный экологический ущерб стране, не только не платят никаких налогов, а наоборот получают дотацию от изнывающего в безденежье, а часто просто в нищете, российского населения в размере приблизительно 6 триллионов рублей. Еще 2 триллиона рублей Минфин Российской Федерации забирает в виде налогов и сборов у несырьевой России. То есть в 2005 году фактически собрали с населения страны 8 триллионов рублей – а изобразили дело так, что якобы со всей страны собрали всего лишь 2 триллиона рублей, а сырьевиков 4 триллиона, и якобы они, сырьевики, кормят всю страну. Как это назвать по-другому, если не аферы века? В то же время Алексей Кудрин знает, что из полученных таким образом 6 триллионов рублей – это рубли, которые Центробанк напечатал позавчера. Вчера их подарили сырьевикам, а сегодня забрали у них якобы в виде выплаченных ими налогов. Он понимает, что напечатанные и ничем не обеспеченные деньги пускать во внутреннюю экономику нельзя, ибо это вызовет высокую инфляцию. Однако сказать правду о происхождении этих денег населению и руководству страны не хочет, поэтому выдумывает красивую сказку насчет заботы о будущем поколении, о том, что часть доходов, якобы полученных от продажи сырья на мировом рынке, надо сберечь для будущего развития, и придумывает трюк с так называемым стабилизационным фондом, приводя в пример Норвегию, где на самом деле стабилизационный фонд имеет совсем другую природу. Эмиссионные деньги складывает в стабилизационный фонд и заявляет, что деньги из него нельзя тратить на внутреннем рынке, с чем, конечно, можно согласиться, но не объясняет, что это просто эмиссионные деньги, предварительно пропущенные через покупку валюты у сырьевиков в вышеописанных целях. Предлагает тратить их лишь для покупки вновь валюты с последующей покупки иностранных ценных бумаг, то есть опять использовать их для поддержания валютного курса иностранных валют. На российском рынке в 2-3 раза превышающего паритет покупательной способности этих валют. На самом деле, вышеописанным трюком в таком стаб-фонде можно собрать любую сумму в рублях. Для этого надо напечатать, например, такое количество триллионов рублей, использование которых позволит поднять курс доллара до заранее заданного уровня, допустим, 114 рублей за доллар. Затем 100 рублей из каждой 114 забрать у продавцов валюты, сырьевиков, в виде якобы налогов с их суперприбыльной деятельности, отложить в бюджет те же 4 триллиона рублей из расчета 27-28 рублей за доллар, а остальные сложить в стабилизационный фонд «Фантом». Там окажется 2 десятка триллионов рублей, а искусственный курс валюты будет 114 рублей за доллар. Можно и больше, сколько скажете. Ясно, что эти рубли, напечатанные вчера, тратить на внутреннем рынке нельзя, только на покупку валюты по курсу 114 рублей за доллар. Ни о каких будущих поколениях Кудрин и не думает, только об интересах сырьевиков. Попутно разрушает отечественное производство конечных продуктов высокой степени передела, и в лучшем случае за отечественное производство выдается упаковочно-сборочно-расфасовочное производство, то есть выигрыши также импортеры или конечной импортной продукции, или близких к конечной продукции составляющих. Такая политика выгодна также банкирам, обслуживающим импорт и экспорт. То есть построили экономику, выгодную экспортерам сырья, импортерам конечной продукции и банкирам. Перегнали в 2005 году 6 триллионов рублей из карманов 90% россиян на банковские счета 10%. Попутно лишили будущее поколение и будущего президента права на разумную эмиссионную политику, мощнейший инструмент государства, который должен очень аккуратно применяться в небольших объемах и использоваться в основном с целью перераспределения доходов в пользу малоимущих, в некоторых особых случаях, в инвестиционных целях или в критических ситуациях. Даже право на такую разумную эмиссию Алексей Кудрин отнял у будущего поколения, напечатав рубли на много лет вперед. Лицемерие и артистизм правящей элиты – еще одна примета времени. Если раньше было понятно, кто слуга, а кто господин, то сейчас якобы все равны перед государством, и власть у нас демократическая, то есть выборная. Сами выбрали, мол, сами и слушайтесь. Во второй главе я достаточно ясно показала, что выборы, в которых нас призывают участвовать, – спектакль. Выработано очень много способов не потерять власть теми, кто ее уже имеет. Все мы знаем, что власть стремится сохранить себя, то есть выбрать своих апологетов. Власти деньги, особенно большие, еще никто добровольно не отдавал. Переговоры высокостоящих о том, как они поделят над нами власть, начинаются задолго до выборов. И результат этого спектакля известен заранее. Вот один пример. Когда мы решили поддержать кандидата в губернскую думу, самовыдвиженцев из рядов нашей общественной организации, свою кандидатуру предложила известная в своем областном городе женщина, руководитель среднего звена медицинской отрасли. Наивно она сообщила о своем самовыдвижении мэру города. Реакция была закономерна. Глава города долго внушал ей, что все списки кандидатов уже утверждены на самом верху, а если кто-то будет самовольничать, то его неминуемо ждет увольнение и поломанная жизнь. В результате человек не захотел терять хорошую работу и в общественную жизнь не пошел. В нашей стране средства массовой информации зависимы от власти, региональной или федеральной. Мало кто догадывается, что существуют черные списки, запрещающие общение с широкими массами неугодных политиков, личностей, а также запрет массам на получение информации. Лично я с этим уже столкнулась. Нелегко быть услышанной обществом, если тебя просто не пускают на страницы газеты, телевидения. Мы доверчиво впитываем все, что нам в них предлагают, не подозревая, что наше мнение формируется целенаправленно. А мы-то думаем, что нам разрешают думать. Кстати, о партиях. Их стало возникать огромное количество именно тогда, когда стало нарастать народное возмущение властью. Как подавить народное недовольство, написано во всех учебниках истории. Его надо возглавить. И тогда сама власть стала создавать партии с названиями, подходящими моменту и учитывающими все интересы. «Справедливая Россия», «Свободная Россия», «Патриоты России», «Партии пенсионеров» и другие. Привлекают в них как наивных, так и карьеристов, которых приглашают стать лицом партии. Партии создаются самой властью с помощью политтехнологов. В лидеры региональных отделений партий приглашаются известные в этих регионах люди, чтобы своим именем привлечь народ. Причем о реальном руководстве речь даже не ведется. Все это для доверчивой публики. Когда мне, например, несколько раз предлагалось возглавить самарские отделения различных партий, то говорили со мной об этом из одного кабинета. Такие партии карманные, то есть финансируются из одного кармана. Кармана общего папы, который стоит наверху. Суть проста – запутать людей. Не нравится одна партия – голосуй за другую, но в результате за одного хозяина. Есть и еще более отдаленный замысел – спровоцировать неверие в любые партии. Даже если создается настоящее по убеждениям, и создать отвращение к любому объединению. Это замысел окончательно нас разобщить, чтобы легко было нами управлять. В России нет оппозиционных партий. Объединяются в партии люди из тех 15%, которые владеют 92% дохода России. Они имеют крупные финансовые интересы и защищают их с помощью партии. Они объединены. Численность партии создается очень просто. Либо формально зачислить равнодушного или даже неинформированного о своем зачислении человека по информационной базе, в институтах студентов, в домах престарелых стариков. Это делают не очень сильные партии. Либо под угрозой увольнения загоняются в партии целые учреждения. Это делают сильные партии, у которых есть возможность надавить на административные рычаги. Большое количество людей рассказывали мне о таких методах работы известных в России партий «Справедливая» и «Единая Россия». За народ обидно. Он ропщет, но идет. В какой стране есть принудительное членство в партии? У нас, простых жителей России, тоже есть интересы, которые можем защитить только мы сами. Это наша Родина, наше будущее, наши дети и внуки, которым мы приготовили полное бесправие в образовании, здравоохранении, жилье. Платность, а значит недоступность для малообеспеченных слоев. Давайте и мы объединяться, пока это еще возможно. Федеральным законом от 20 декабря 2004 года, номер 168, который был принят Госдумой Федерального собрания Российской Федерации 3 декабря 2004 года, федеральный закон номер 95 от 11 июля 2001 года, о политических партиях были внесены изменения, согласно которым в политической партии должно состоять не менее 50 тысяч членов политической партии. При этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональное отделение численностью не менее 500 членов. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять менее 250 членов политической партии. Согласно предыдущей редакции вышеуказанного закона, политические партии должны были соответствовать следующим требованиям. В политической партии должно состоять не менее 10 тысяч членов политической партии. При этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональное отделение численностью не менее 100 членов политической партии. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять менее 50 членов политической партии. Поднятие планки численности – вид запрета на объединение для простых людей, так как быстро такую массу людей без административных рычагов объединить почти невозможно. Для политпросвещения требуется время. Да, демократия у нас есть только на бумаге. Статья 131 Конституции Российской Федерации гласит: «Способы местного самоуправления определяются населением самостоятельно». Вы, население, что-нибудь определяете самостоятельно? А может быть, вспомним, что мы – народ. Именно общественные организации играют огромную роль в любой стране. На мнение общественности опираются все политики. Давайте себя проявим как общественность. У нас не хватает осознания, что и мы в этой стране хозяева по праву рождения. Давно ли вы читали Конституцию? Давайте сверим ее слова с делом, то есть с реалиями нашей жизни. Глава 1. Статья 1. Российская Федерация, Россия, есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Демос – народ, кратос – власть, то есть власть народа. Этот термин введен для обозначения политического строя, основанного на власти народа. Демократия – это политический режим, допускающий граждан к управлению государственными делами и наделяющий их широким кругом прав и свобод. Вы – часть народа. Как вы реализуете свою власть в нашем государстве? Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Каков сейчас порядок отношений в обществе, охраняемый государством? Расслоение общества 25-35 раз. Человек, не имеющий денег, не имеет прав. Об этом говорит вся история человечества, особенно капитализма, в который мы сейчас полностью окунулись. Наша Конституция декларирует равные права на образование и здравоохранение всем гражданам страны, но имеет ли право молодежь получать образование по своим способностям и наклонностям? Очень многие не имеют на это денег, следовательно, право не может реализоваться. Реализация наших прав невозможна из-за отсутствия денег, а отсутствие денег охраняется государством. Имеете ли вы право на лечение в полном объеме и в тот момент, когда это необходимо? Не имеете, это очевидно. Лечение дорогостоящее, операции дорогостоящие, все упирается в деньги. Мы упорно ищем эти деньги в своей личной жизни, не поднимая головы на общий принцип неравноправия распределения этих денег. А если мы видим неравноправие и понимаем его корни, то у нас не хватает смелости посягнуть на них. Следовательно, Конституция – это документ, написанный на бумаге, но не действующий в жизни. Это значит, что Конституция, основной закон, не выполняется. Статья 3, пункт 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. Реально источником власти является элита, но никак не народ, поскольку для участия в выборах в органы власти нужны огромные деньги. К сожалению, народ продается, агитаторы платные, голоса платные, власть покупается и уж никак не принадлежит нищему народу. Статья 3, пункт 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как лично вы осуществляете свою власть через органы местного самоуправления? Служат ли они вам или вы им? Как обычно реагирует власть на жалобы уставшего от неустроенности населения? Взяточничество на местах распространено в огромных масштабах, и это известно всем. Статья 3, пункт 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Имеете ли вы право выбирать себе власть? Нет, она выбирает себя сама. Именно поэтому все перестали ходить на выборы. Право выбирать имеете? Формально – да, фактически – нет. Нас убеждают, что сейчас у нас демократия. Нам разрешают выбирать, кого мы хотим. Кинули бюллетень – проголосовали. Ты хочешь этого, оно так будет. А вот не будет. Будет то, что хочет Кремль или губернатор, потому что это власть. Из-за власти революции была гражданская война, отец сына убивал. А организовать референдум сегодня практически невозможно, потому что власти они не нужны, и она будет всячески этому препятствовать. Откровенно нарушается право каждого гражданина избирать и быть избранным в органы государственной власти. Выше уже было сказано о назначении губернаторов, препятствовании кандидатам, участвующим в выборах без согласования с властью, дороговизне выборных мероприятий. Право, декларированное на бумаге, в общественной жизни не реализуется. Из избирательных бюллетеней всех выборов убрана строка «против всех», так как нас обязывают выбирать из списка предложенных кандидатур, даже если мы не поддерживаем ни одну из них. Раньше у избирателей была возможность не прийти на выборы, тем самым продемонстрировать свое недоверие кандидатам. Сегодня у нас нет и этой возможности, так как отменен порог явки. Таким образом, один человек, пришедший на избирательный участок, может решить исход выборов и судьбу всего народа. Граждане, не состоящие в партии, не имеют права выдвигать свою кандидатуру в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, так как одномандатные округа на выборах в Государственную Думу отменены. Так власть борется с яркими личностями, имеющими свои взгляды, и с объединением народа в партии. Постоянно ужесточаются и требования к партиям. И создать их сейчас демократическим, а не административным путем, очень трудно. Первоначально установили барьер для регистрации партии в 10 тысяч членов. Сейчас это уже 50 тысяч человек. Простым людям, не олигархам. Создать партию из 50 тысяч человек в 43 регионах Российской Федерации почти невозможно. Это потребует больших денежных вложений на поездки в регионы, информирование населения о создании партии, открытие офиса в каждом регионе и так далее. Зато политикам и крупным бизнесменам, имеющим связи и располагающим финансами, достаточно просто. Поэтому сейчас в нашей стране появилось много партий, созданных просто на бумаге, практически ничем друг от друга не отличающихся и защищающих интересы одних и тех же властных, силовых и бизнес-структур. Статья 3, пункт 4. Никто не может присваивать власть Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Власть узурпирована правящей верхушкой. Профессор Черданцев, «Теория государства и права», указывает, что можно узурпировать даже законно, легитимно установленную власть, если злоупотреблять ею, используя власть в незаконных целях и незаконными методами или грубо нарушать порядок, процедуру смены носителей власти. Так, назначение губернаторов было оправдано Конституционным судом. Не мудрено, ведь судьи Конституционного суда назначаются и смещаются президентом. Как же они будут отменять его решение? Постановление Конституционного суда подкреплено совершенно не юридическими аргументами, а понятием исторического момента, что на русский язык переводится. Это не по закону, не по Конституции, но сейчас так надо. Кому? Обилие уголовных дел, заведенных на неугодных губернаторов, напоминает сталинские времена. Дождались. Тогда боялись и сейчас боятся. Нарушение приведенных пунктов Конституции в нашей жизни очевидно. Неравноправие творится в отношении основной массы населения. Следовательно, именно эта масса населения и должна себя защитить. Но для этого ей надо объединиться и организоваться, выделив из своей массы талантливых и честных организаторов. Что же не дает нам это сделать? Страх в первую очередь. А еще неверие в свои силы и лень. Мы поняли, что сейчас наша страна завоевывается без войны. При сохранении курса нынешней элиты в политике и экономике развал страны очевиден. Распад России, по многочисленным прогнозам, неизбежен. Ошибочная экономическая политика, ошибочная интерпретация методов российской экономики должны быть немедленно изменены. Времени уже фактически нет. На данном этапе мир идет путем локальной глобализации. Объединенная Европа, Северная Америка – а также Китай, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, Латинская Америка и даже Африка уже действуют как единое экономическое пространство. Россия обязана создать свое экономическое пространство с 20% мирового валового продукта, 25% мировой территории суши и 25% мирового населения, а значит 25% потребителей. А это значит, что в пространство должны войти, кроме того, что удается сберечь в своем окружении из СНГ, также Иран, Афганистан, Пакистан и, конечно же, Индия. Это единственно возможное решение. К 2015 году это образование должно иметь 14 триллионов долларов внутреннего валового продукта, из которых 7 должны быть российскими. Собрать и стянуть это пространство должны принципы организации экономики, диаметрально противоположные сегодняшним. Это прежде всего более низкая, чем в других пространствах, относительная стоимость сырьевых ресурсов и более высокий уровень образования и использования знаний в экономике и всех сферах деятельности в этом сообществе. Именно в этом Россия пока еще имеет существенные заделы. а не позволяет ей лидировать в этом сообществе, а этому сообществу лидировать среди других сообществ, на которые уже разделился и окончательно разделится мир в ближайшие 10-15 лет. Таким образом, лозунг России таков: для всех, кто вместе с нами, дешевое сырье, всеобщее высшее бесплатное образование, доступное всем, взрывное развитие науки и техники. Стране нужна твердая конвертируемая валюта. Рубль должен быть в 3 раза дороже. 1 евро должен равняться 10 рублям. Это в разы удешевит сырье внутри страны, импортируемое сырье, а также лицензии, патенты, технологии, непроизводимое в стране оборудование, серое вещество потекут в обратном направлении – в Россию. Себестоимость производимой продукции станет в 2 раза ниже. Временно, до достижения мировых стандартов производства, следует ограничить доступ в страну всего, что в течение 10 лет может начать производиться в стране и достичь мирового уровня качества. На 10 лет надо приостановить членство в ВТО. И даже после этого все, что необходимо производить самим в интересах национальной безопасности, должно производиться в России и ее экономическом пространстве и ограждаться в должной мере от дешевого импорта из других экономических сообществ. Должны использоваться все методы, вплоть до политических, для того, чтобы каждый год уменьшался сырьевой экспорт и увеличился экспорт продукции высокой степени передела. С импортом – наоборот. Сырье из России должно вывозиться только в обмен на, опять-таки, сырье, оборудование, которое в короткие сроки невозможно будет произвести в российском экономическом пространстве. Лицензии, технологии, достижения науки. Конечная продукция в российское экономическое пространство и в Россию, в частности, будет в конечном итоге завозиться в объеме, не превышающем экспорт видов конечной продукции. Страна должна научиться на мировом уровне производить все то, что хочет потреблять. Россия и русский народ рискуют перестать быть, а это и есть цель любого завоевания. Академик Львов в своем выступлении 31 января сообщил: по всем прогнозам, которые сегодня имеются, в середине века население Российской Федерации с большой вероятностью сократится до 100 миллионов, то есть еще на 40 миллионов человек. Причем особенно пугает русское лицо этой смертности. К 2050 году русское базовое население России составит всего 38%. Народ не знает, что ежегодно он сокращается примерно на 1 миллион человек. Причем уходит из жизни трудоспособное молодое поколение. Заболеваемость растет, как на дрожжах. Наш социум, наше общество – это среда, которая непрерывно воспроизводит стресс для каждого человека, живущего в нашей стране. Вот некоторые данные. Вникните в эти сухие цифры. Что за ними стоит? Психическое разрушение, рост числа пытающихся уйти от жестокостей общества в наркоманию, от хорошей жизни. Общество с такой силой, разрушающее своих граждан, дорога в пропасть для всех нас. Кто создал населению этот стресс? Не правящие ли нами так заботливо? В России значительно возросло число психических заболеваний. Правда, в основном это нарушения мелкого и среднего характера, но именно они приводят к серьезным проблемам на работе и в семье. По статистике Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, в котором работает профессор Козырев, за последние 10 лет заболеваемость психическими расстройствами выросла в России в 1,5 раза, а среди детей и подростков – в 2,5 раза. Сравнивая международные показатели ожидаемой продолжительности жизни населения, можно отметить, что в России и Индии этот показатель самый низкий – 65,3 и 63,3 соответственно. Высокие же показатели отмечены в Австралии – 80,3, Италии – 80,1, Швейцарии – 80,5, Японии – 82,1. Более того, в последние годы фонд «Индем» проводил масштабные исследования, посвященные проблемам коррупции в России. Тогда выяснилось, что объем теневого рынка медицинских услуг в стране составил около 400 миллионов долларов в год. С тех пор ситуация не изменилась. Коррупция в медицинской сфере дошла до точки стабильности, говорит президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. То есть рынок неофициальных медицинских услуг насыщен до предела. Он не может расти, так как у населения просто не осталось материальных ресурсов, чтобы платить врачам больше. Поэтому многие люди отказываются от посещения поликлиник именно потому, что у них нет денег на взятку медиком. Мы не думаем об этой стороне нашей действительности, а надо бы. Ведь мы просто вымираем, как страна, как народ. Именно народ должен защитить себя. Народ – это мы с вами. И нас пока еще огромное большинство в этой пока еще огромной стране. Если в среднестатистическом мировом продукте сырьевая составляющая 20%, то в российском уже 50%. Перерабатывающие отрасли в таких условиях работать не могут. Иллюзию отечественного производства пытаются создать различными упаковочно-расфасовочно-сборочными производствами, в конечном продукте которых российская доля незначительна. В результате торжествуют лишь сырьевики. Импортеры конечной иностранной продукции высокой степени передела и банкиры, обслуживающие эту уродливую экономику. Такая модель неприемлема для 90% населения страны. На этом фоне полное падение нравственности, отсутствие ощущения смысла жизни, демографический кризис, безверие, потеря надежды на лучшее будущее. Распад страны при продолжении проводимого курса неизбежен, последствия непредсказуемы. Русские обязаны в этой ситуации взять на себя ответственность за судьбу страны, осознать себя ее хозяевами, действовать с чувством собственного достоинства и заявить, что не позволят загубить страну. Кризис в нашей стране очевиден. Мы пришли к тупику экономики, политики, экологии, истощению природных ресурсов и просто к духовной деградации. Кризис охватил все страны. Но в России он имеет свои особенности. Русский народ всегда отличался своей душой, своим духом и своим характером как от западных, так и от восточных народов. Из положительных черт народного характера известны широта души, удаль, смекалка, бесшабашность, доверчивость, что сейчас стало причиной глобального обмана народа, и патриархальность, то есть вера в правителя, коллективизм. Беда в том, что с течением времени ушлые люди научились находить подход к психологии народа, незаметно направляя понятие общественной жизни на службу себе. Доверчивость перешла в нежелание что-то знать и понимать, в желание верить всем на слово, перекладывая свою судьбу на плечи нескольких высокопоставленных управленцев. Легковерие печатному слову и пропаганде средств массовой информации просто поразительно. Люди не задумываются, что все, что они слышат и видят, хорошо отрепетированный спектакль. Простой человек верит приятным манерам, красивым речам и никак не может связать те неприятности общественного масштаба, которые его преследуют постоянно в жизни, с этими красивыми людьми, которые так хорошо выглядят. Широкие массы населения политически необразованы. Но немало и тех, кто уже рассмотрел происходящее. Наше общество делится на политически пассивных и политически агрессивных, то есть два лагеря людей, исповедующих противоположные отношения к правящим кругам. Недоверие политически агрессивной части общества к народным избранникам широко известно. Ходят уже анекдоты про депутатов. Откровенно антинародные законы, которые принимает Дума последних созывов, показывают, что институт Думы, как представительной власти народа, себя давно изжил. Но о том, что Дума абсолютно подконтрольна президенту, именно он – последняя инстанция, которая дает этим законам путевку в жизнь, мы не задумываемся. Путин – юрист по образованию и, как президент, целиком и полностью отвечает за антинародную политику Думы. Но он сумел от нее зрительно дистанцироваться. И на экранах телевизоров мы видим его одного, критикующего и Думу, и правительство. Кстати, о правительстве. Его антинародная роль очевидна. Страна живет все хуже. Сейчас, в предвыборный период, цены на необходимые продукты подскочили неимоверно. Но мы опять не связываем это напрямую с работой президента. Если вся ответственность за обнищание масс перекладывается на правительство, резонно спросить, но ведь президент утверждает каждого министра и контролирует работу правительства в целом. Значит, он не умеет подбирать кадры или не умеет контролировать. То есть работает непрофессионально для президента. А может быть, он вполне осведомлен о линии правительства на обирание народа, и она его устраивает. И только перед самыми выборами правительство неожиданно меняется, чтобы не было на кого возложить ответственность за прошедший период жизни. В Страна и народ погибают, когда люди перестают отличать патриотов от предателей. Тест патриота, буклет Коммунистической партии. А вот как говорит об этом поэт Иван Дудин. Кто губит Россию? Московская дрянь? Не только. А кто же? А в зеркало глянь. Смотри и любуйся, знакомый овал. Припомни, кто Ельцин до хрипа орал. Гайдары, чубайсы, они далеко. А зеркало рядом, да плюнуть легко. Кто Путина дважды назначил в цари? Вот сам на себя с возмущением ори. А кто вместо боя к бутылке присох? Доволен судьбою? Кряхтишь, ах да ох. Пожары да взрывы, убийства, бомжи. Туда, в зазеркалье, сурово скажи. Ты предал Россию. Коль мужество есть, верни в свое сердце и совесть, и честь. Кто губит Россию? Московская дрянь? Не только. А кто же? А в зеркало глянь. Задумываются ли об этом широкие массы населения? Конечно, нет. Ведь правящим кругам выгодна политическая неосведомленность тех масс, которые должны их опять выбирать, несмотря на очевидную деградацию страны. Русский народ вызывает скорбь у просвещенных людей. Их немного, но они не могут понять, как можно позволять себя губить, как стадо коров, которые ведут на бойню. Но люди упорно не могут сопоставить свое беспросветное существование и сияющую красоту президентского костюма, его политической улыбки и манер. Красивые и убедительные слова затмевают наш разум. Обещаниям мы верим бесконечно. Известные вопросы русской интеллигенции «Кто виноват?», а также «Что делать?» даже не помещаются в наших головах. Мы просто думаем, что все хорошо и делать ничего не надо. Вероятнее, людям гораздо спокойнее ни о чем не думать и не переживать, пока не грянет гром. Нам спокойнее думать, что нужно только еще немножко подождать и станет благополучно. Самостоятельное мышление, а тем более активные действия – это то, во что уже никто не верит. Но мы верим. Вы боитесь чиновников? Чем вас пугают? Увольнением? Это так страшно? Когда страна рушилась и люди массами на улице оказывались, многие после этого совершенно новую жизнь начали. Не надо бояться будущего, надо его строить. Но мы боимся идти в неизвестное будущее. Лучше уж известное рабство. Но, слава Богу, в каждом обществе всегда находятся люди, которым больше всех надо, которые не могут равнодушно смотреть на то, как мы катимся под гору, и при этом нас уверяют, что мы идем к вершине, и победа рядом. Первая наша задача – осознать себя как класс трудящихся и объединиться для решения общих интересов. Трудящиеся – это все, кто создает внутренний валовой продукт, малый и средний бизнес, рабочие. Сфера образования, здравоохранения, науки, интеллигенция, отрасль услуг – все, кто работает не на себя, а на общество. Наиболее достойные их представители должны войти в органы управления государством, иного пути нет. Все другие классы отстаивают только свои интересы, это очевидно. А мы слушаем, как красиво говорят профессионалы политики, и очередной раз им верим. Парадокс ситуации состоит в том, что угнетенным предлагают выбрать своих угнетателей, и это называется демократией. Всем все давно понятно, стоит только прийти на очередную встречу с избирателями, чтобы услышать знакомое. Все вы такие, до денег дорветесь и все обещания забудете. Жизнь научила, убив веру во власть. Но с нами или без нас, власть все равно выберут. Поэтому лучше нам в этом участвовать, только кого выбирать. Мы сами дошли до такой жизни, и кто знает, действительно, сумел бы и ты, дорогой читатель, отказаться от левого дохода, став депутатом. Может быть, поэтому легче сказать, не вникнув в суть дела, все вы такие или ничего у вас не получится. Может быть. Но где же выход? Бояться унизительно. Терпеть и дальше унижение и презрение невозможно. Ждать перемен сверху нереально, не дождемся. Мы можем потерпеть, но как же дети, внуки, которых медленно и незаметно лишают прав граждан своей страны, закрепленных в главном законе – Конституции? Каждый народ заслуживает свое правительство и свою жизнь. Единственное, для чего человек пришел в эту жизнь – провести на землю счастье и радость. Для этого мы все родились. Мы же ждем, когда они придут сами. Момент нашей жизни краток. Не лучше ли, чтобы он был чист? Не разменивайтесь по пустякам на свое личное терзание, метание, поиски денег и благополучия. Психологи давно вывели формулу: тот, кто живет только для того, чтобы найти себе счастье, никогда его не найдет. безвыходная ситуация. Вложите лучше все свои силы для улучшения мира, и тогда все, что вы должны будете получить, вы получите. Оглянитесь вокруг. Процессы распада всего общества быстро идут на земле, а мы неподвижны. Сильнее нашего народа в мире нет и не было никогда. Не может один человек быть счастлив без других. Как нам всем прийти к счастью? Много лет мы с болью смотрим на состояние своей страны, ее непрекращающийся кризис и тяжелое бесправное положение огромных масс народа, которые, к сожалению, не всегда осознают свое бесправие. Политическое просвещение – насущная необходимость для широких масс народа. Изменение политического и экономического курса страны необходимо было еще вчера, а сейчас нас поезд. А сейчас наш поезд на всех парах летит к пропасти. Понимая это, мы видим, что каждый из нас просто обязан принять посильное участие в судьбе своей страны, а значит, в своей собственной. Не раз за многовековую историю страны именно народ вставал на ее защиту от врага внешнего и внутреннего. Политика – это защита интересов. Согласно существующим законам, участвовать в политической жизни страны может только партия. Поэтому мы считаем необходимым создание первой, настоящей, общенародной политической партии, выражающей интересы не какой-либо группы общества, а всего общества в целом. Страна устала от противостояний, интриг и бесконечной дележки общественного пирога в пользу власть имущих. Мы считаем необходимым объединить все группы общества в поиске правил разумного общежития, экономики и общественной жизни. Всем нам нужен гражданский мир, равноправие, свободы гражданского общества. Но для достижения этой цели мы всем миром, всей страной должны проявить свою гражданскую волю. Именно поэтому название нашей партии – «Воля». Мы столько раз были обмануты, что не верим ни тем, кто уже у руля, ни тем, кто к нему рвется. Мы поняли нынешнюю систему демократических выборов власти. Реально победить существующие рычаги ее удержания захвата может только реально существующая многочисленная партия. И мы поняли, что если мы не хотим покорно ждать окончательного рабства, мы должны создать такую партию. Мы – это настоящая, почти единственная в нашей стране, созданная снизу, самим народом, общественная организация. А создана она для того, чтобы по-настоящему, по-российски поддерживать друг друга в этой непростой жизни. И это не политическая партия-однодневка, созданная, как водится, для выборов. В сентябре 2007 года наша общественная организация отметила 11-летие. Мы поняли, что знаем как, и просто не имеем права не попробовать помочь себе своими руками, а в том числе и обществу. Главное наше отличие от других партий – мы действительно являемся здоровым народным движением оппозиции. Это нормальное явление для демократической страны. Мы имеем свой взгляд на социально-экономическую ситуацию в стране, а также свою программу, которую хотим предложить обществу. Оппозиция – система сдержек и противовесов, возможность предложить общественности альтернативный путь развития. Нам надоело ждать. А когда терпение, ожидание заканчивается, появляются два выхода – уйти в безнадежность, отчаяние, отвернуться от своего будущего и перестать его ждать, либо начать, наконец, строить это будущее своими руками и стать активными в социуме. Мы выбрали эту дорогу, трудную, но интересную. Мы создали настоящую боевую народную партию «Воля». Люди, безвозмездно работающие в качестве агитаторов по убеждению, отдавая все свое время и силы идее возрождения нашей страны, коллективизма, отстаивания прав своих детей на полноценное образование, жилье, просто человеческое достоинство, строго спросят с тех, за кого они агитируют. Доверие своих товарищей обмануть нельзя. Это не покупные агитаторы и члены партии, это борцы за идею. Идея нашей уже всероссийской организации, на базе которой создается партия, возрождение морально-этического облика человека. Как показала практика и доказал авторский метод безлекарственного восстановления здоровья, все наши болезни и проблемы в личной жизни – результат мировоззрения, характера, просто отсутствия этики и порядочности. Поняв это, мы научили людей выздоравливать без лекарств по авторскому методу Светланы Пионовой. Честность и альтруизм – наши принципы. Хорошо иметь друзей, на которых можно положиться. Люди, избавившись от заболеваний, часто тяжелых, приобретают огромный потенциал творчества и оптимизма. И главное, становятся практиками по гармонизации всех сфер жизни. Идея партии «Воля» – реальное воплощение на всей территории страны положения Конституции Российской Федерации, создание правового государства, гражданского общества, утверждение социально-справедливого общественного устройства, обеспечивающего свободное развитие и самореализацию личности каждого его члена. По своему богатому опыту работы с населением я знаю, что многие из нас привычно махнут рукой и скажут, что это утопия. Когда нас мало, да, конечно. Но если тех, кто не машет руками, а засучивает рукава в виде фронт работы, будет больше, Иван Стотысячный, как назвала народ Елена Рерих, победит в этой борьбе за освобождение человеческого достоинства. А другого выхода у нас нет. Вспомним историю освобождения Индии от колониального гнета англичан. Степень порабощения народа была велика. Англичане – прирожденные колонизаторы. Они умеют ставить на службу народ, который захватили. Но появился Махатма Ганди. Худой, скромный человек, полураздетый, как и все индусы, памятник ему стоит в центре Дели. К его тихому голосу прислушивались министры. Но это произошло только потому, что сначала его услышал народ. Способность народа объединиться в борьбе за свои права – это признак его духовности. Почти без военных действий англичане покинули страну только потому, что такова была воля индийского народа. Еще раньше я рассказывала об освободительном движении негров, которые просто, спокойно и дружно выполняли массовые акции протестов, бескровные и неагрессивные. Но неверие русского могучего народа в свою силу стало повсеместным. Воля народа, право, свобода. Волей народа страну возродим. Жить не хотим олигархам в угоду. Тихо роптать по углам не хотим. Вместе свои защитим интересы. Есть и в народе большие умы. Снимем с мошенников маски завесы. Будут рулить, кого выберем мы. В партии нашей мы все из народа. Разных профессий, но общей судьбы. Право и правда, закон и свобода. Знай, не войдут в твою жизнь без борьбы. Это стихи Галины Юртаевой. Партия «Воля» – реальная народная партия, созданная самим народом на основе межрегиональной общественной организации, существующей уже 11 лет. Это реальная народная оппозиция, существующая власти с реальным лидером. В общественной организации профессионалы в разных сферах жизни объединены в общественные комитеты – юридические, научные, медицинские, педагогические, экономические и другие. Мы имеем опыт участия на выборах в Государственную, Губернскую, Городскую думы. Костяк партии – огромная межрегиональная организация представителей различных слоев общества, выпускников Академии развития Светланы Пиуновой, которые научились жить без стрессов, выздоравливать без лекарств, стали сильными и творческими личностями. А главное, они владеют тем оружием, которым порабощают народные массы – энергоинформатикой. Несколько слов о том, почему наша организация решила создать на своей базе партию. Все наше общество, особенно в период выборов, единодушно в том, что необходимо что-то менять и менять кардинально. Но кто это будет делать? Кому мы верим? Никто не знает. Лидера нет. Партии, заслуживающей доверия, нет. Коммунистическая партия Российской Федерации, хотя и является альтернативой «Единой России», но во многом не жизнеспособна, так как имеет огромное бюрократическое прошлое, невыкорчеванные традиции незабвенного ЦК КПСС и всю ту же опору на крупный бизнес. Это далеко уже не та партия пролетариата, которую создавал Ленин. Во время многочисленных выборных кампаний наша организация получала много вопросов. Хотим голосовать, но за кого? И мы решили предложить себя. Мы считаем, что политика не профессия, и защищать свои интересы должен тот, кто имеет эти интересы. За нас наши интересы никто не защитит, как бы нас не убеждали в обратном. Этапы истории нашей страны свидетельствуют. Очередной состав правительства, убеждающий народ, что именно он, в отличие от предшественников, полностью заинтересован во благе народа, после своей отставки оказывается разоблаченным в очень недальновидных и неблаговидных политических ходах. Если народ хочет защитить свои интересы, он должен сам образовывать свою массовую партию. Ленин был прав, когда говорил, что передовой отряд пролетариата – это его партия. И мы хотим стать передовым отрядом общества, потому что мы уже 11 лет как организованы, и организованы очень хорошо и по всей России. Что мы хотим в первую очередь защитить? Мы хотим напомнить всем трудящимся, что валовый внутренний продукт создаем мы, а распределяем далеко не мы. Тот класс государственных чиновников, который является в наше время аналогом дворянства, то есть привилегированного правящего класса, распределяет то, что произвели мы. Чиновники ничего не производят, но распределяют. И понятно, в чьих интересах. Мы считаем, что внутренний валовый продукт должен быть распределен под контролем трудящихся. Голос трудящихся должен быть услышан. И поэтому все слои трудящегося общества, и ученые, и врачи, и деятели культуры, и педагоги, и рабочие, и бизнесмены должны быть представлены в тех органах, которые распределяют внутренний валовый продукт, то есть в законодательных и исполнительных органах власти. И если мы действительно сможем так распределить ВВП, что на наши зарплаты, наши пенсии будет потрачен достойный его процент, мы должны идти дальше. Требовать инфляционного индекса не только для сбережений в банке, но и для индексирования зарплаты, то есть насколько поднимаются цены в нашем обществе на продукты, на товары первой необходимости, настолько должны подниматься наши зарплаты хотя бы два раза в год. Создавая первую народную партию, мы понимаем, что находимся в более трудных условиях, чем партии, созданные под крылом правительства, имеющие административные рычаги и неограниченные финансовые возможности. Первые шаги давления административных структур на нас уже начались. Необоснованные штрафы, постоянные проверки организации – типичные ходы, существующие административно-бюрократической структуры. И это закономерно. За нами идут люди, народ приходит в политику. Все больше людей начинают интересоваться реальным положением дел и борьбой за отстаивание своих интересов в обществе. Бурлят все страны мира, и Россия начинает просыпаться. Лицемерие верхов уже не срабатывает, а это опасно для тех, кто до сих пор правил от имени народа без конкуренции. Ход истории неумолим, и общество неминуемо порождает активных борцов за построение реальной демократии и элементарной справедливости. Появление нашей партии знаменует начало нового этапа в развитии нашей страны, мы в этом уверены. Все притеснения и несправедливости, которыми административные структуры пытаются остановить наше движение, будут вам известны через нашу партийную газету. Наше оружие – правда жизни. Ваша информация о положении дел в регионе, которую вы нам пришлете, тоже станет известна всем. Мы призываем вас к объединению наших усилий. Один в поле, не воин. Смотри, товарищ, над страной рассвет уже встает. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. Россия выстоять в веках смогла от всех невзгод. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. И снова вместе сможем мы вести страну вперед. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. Пусть знают все, и стар, и млад, страна с колен встает. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. По телевизору всем нам чиновник нагло врет. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. Зовет нас сердце на борьбу, и честь на бой зовет. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. Рука в руке и сердце в такт, история вперед. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ. Стратегия партии «Воля». Программа «Максимум». Главная цель партии – возрождение России как свободной, могущественной и процветающей державы. Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих стратегических задач. Пробуждение самосознания народа и преодоление его пассивности. Объединение общества. Реальное воплощение на территории всей страны положений Конституции Российской Федерации, а именно – создание правового государства, верховенство закона во всех сферах общественной жизни, гражданское общество, реальность прав личности, условия для свободного ее развития, принцип разделения властей. Провалы экономических и политических реформ в конце прошлого века дискредитировали демократические ценности в глазах большинства россиян. Демократические институты декларировались лишь на словах, но сознательно не поддерживались государством и не развивались. Благодаря жесткому контролю над СМИ манипуляциями с выборами у государства появились практически неограниченные возможности влияния на общественное мнение. Все это привело к тому, что в России начал устанавливаться авторитарный режим. Такой режим для нас неприемлем. Тактика партии «Воля» – программа «Минимум». В экономике. Прекращение экономических и социально необоснованных преобразований, приведших к кризисному состоянию экономики России. Увеличение доли государственного сектора в базовых отраслях энергетики, ведущих промышленных предприятий, а также природных ресурсов. Восстановление тяжелой и военной промышленности. Разработка программы укрепления российского рубля. Пересмотр системы распределения внутреннего валового продукта, его процент на пенсии, зарплаты бюджетной сферы, социальные выплаты, сферу культуры, образования и так далее. Индексация всех вышеназванных выплат в связи с инфляцией, а также ростом внутреннего валового продукта не менее 2 раз в год. Пересмотр системы налогообложения в сторону создания условий для развития малого и среднего бизнеса, а также прогрессивного налога для крупного бизнеса и олигархов. Увеличение доли бюджетных мест в вузах с постепенным возвращением к всеобщему бесплатному высшему образованию. Во внутренней политике. Создание финансовых условий государственного обеспечения выборных кампаний для средних, малоимущих слоев населения. В период выборов цены на все статьи и передачи превышаются в 2 раза. Реальное представительство всех слоев населения в решении общегосударственных вопросов, в том числе распределение внутреннего валового продукта, контролирование цен на основные продукты жизнеобеспечения, зарплат, пенсий, детских пособий. Создание системы распределения валового внутреннего продукта, предусматривающей обязательное участие в этом процессе самих производителей ВВП, широких масс трудящегося населения страны. Создание системы организации общественности всей страны по территориально-административному признаку для активизации участия населения в решении всех государственных и местных вопросов. Представители от каждого дома входят в общественный совет района, от района в совет города, от города в совет региона, от региона в Общероссийский общественный совет. Функции советов – анализ принимающихся законов с правом наложения вето. Не надо будет митингов и пикетов. Деятельность каждого делегата должна быть отражена в соответствующих бюллетенях. Выборность, система отзыва и сменяемость этих представителей должна быть гарантирована. Отмена всех актов, нарушающих действующую Конституцию. Упрощение процедуры созыва референдума с целью выявления реального мнения народа по жизненно важным вопросам. Создание независимых средств массовой информации, народного телевидения, радиовещания и газет, финансируемых внебюджетными фондами, в том числе общественными советами. Социальной политики. Соответствие пенсий, зарплат, детских пособий, выплачиваемых государством региональному прожиточному минимуму в обязательном порядке. Возложение на государство юридической ответственности за экономическую политику, за создание нищеты, то есть выплату денег, заведомо недостаточных для сохранения здоровья населения страны. Возложение юридической ответственности на государственные органы при недостаточном обеспечении населения бесплатными и своевременными медицинскими услугами, трудовые отношения и пенсионное обеспечение. Повышение заработной платы работников государственных учреждений и пенсии пропорционально росту ВВП. Индексация заработной платы и пенсии на величину инфляционного индекса 2 раза в год. Разработка и реализация системы мер по доведению уровня заработной платы до объема средств, обеспечивающего достойного существования работника. Здравоохранение. Установление приоритета профилактики заболеваний. Обеспечение доступного и качественного медицинского обслуживания населения страны и бесплатной медицинской помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Развитие системы безлекарственного восстановления здоровья. Образование и культура. Ликвидация уже внесенных в образовательную систему изменений по примеру западной системы образования, повлекших за собой значительное снижение уровня образования и недоступность его для материально необеспеченных слоев населения. Содействие закреплению лучших российских традиций образования на законодательной основе. Соблюдение конституционных прав граждан на бесплатное дошкольное и среднее образование в государственных образовательных учреждениях без доплат родителей. Проведение политики по очищению телевидения и других средств массовой информации от западной и отечественной продукции, способствующей духовной деградации и разложению основ морали общества, насилие, секс, пропаганда безнравственности, корысти и другое. И в заключение, вперед в будущее. Все силы вложив в настоящее, мы открываем себе будущее. Радость, счастье, свет. Мы верим, что это наша дорога. Много дорог есть в пространстве, но мы выбрали эту. Это будущее ведет нас к гармонии, счастью и силе. Это то, к чему мир идет много тысяч лет, и другого пути нет. Мы огромны каждую минуту своей жизни. У нас есть все прошлое планеты, у нас есть все будущее мира. У нас есть настоящее. Это огромный комплекс возможностей. Не живите минимумом, живите всем сразу. Тогда вы мгновенно станете мудрее, и мир переродится. Только мы можем рассыпать в пыль административные рычаги, выбить их из грязных рук тех, кто привык запугивать людей. Не позволяйте своему начальству на работе диктовать вам, за кого голосовать. Те, кто давит на избирателей – преступники. Не голосуйте за тех, кто уже писал антинародные законы, кто уже работал в большой политике и в большом бизнесе. В эти круги берут только своих. Значит, ни о какой этичности речи быть не может. Выясняйте, не имеет ли ваш кандидат отношения к криминалу, как это стало модно, и в политических кругах России, и в каждом городе. Не покупайтесь на красивые слова. Классовая принадлежность – главное. Наш народ далеко не глуп и уже приобрел опыт развлечения политических уловок. Поэтому мы верим, что наши сограждане поняли, что оставаться в стороне от политической борьбы больше невозможно, и постараются составить свое собственное мнение и впечатление о каждом политическом деятеле и о руководстве всех рангов. Мы знаем, что Народная партия «Воля» может повернуть наш корабль, Россию, в русло утверждения социально-демократического государства, как это декларировано в нашей Конституции. Поддержите нас. Это очень трудная работа, создание настоящей партии. Это часто грязная война с теми, кто идет в политику привычно набивать карманы. Народ силен только в массе. Народ – это вы, мы и каждый из нас. Давайте, как и прежде, делать историю нашей страны вместе, в ней жить нашим детям. Когда мы пошли на выборы в Тольятти и Самаре, за нами шли избиратели. Люди, понимавшие, что мы не играем в политику, и что лозунги у нас настоящие, насущные, попадающие в самые болевые проблемы избирателя. Но во всех выборах остальные участники-конкуренты, видя доверие к нам людей, мгновенно подхватывали наши лозунги. Эта технология не нова. Она описана в книгах. Называется «Идти по следам», «Отбирать успех», «Подстраиваться». А люди действительно начинают этим артистам верить. Ведь хочется верить в хорошее. Как только мы выдвинули свою программу, из которой очевидно, что наши интересы совпадают с интересами народа, и произнесли слово «народ», остальные политики тоже в один голос заговорили о народе, чего раньше за ними не наблюдалось. Смотри внимательно, народ, от тебя ли они? Если человек, заведовавший финансовым сектором города два срока, вдруг говорит, что государство должно отдать народу то, что этот народ в государстве заработал, встает вопрос, а не он ли от имени государства забирал эти деньги у народа в течение стольких лет, а сейчас прозрел? Когда мэр говорит, что его партия создана снизу, встает вопрос, с каких пор мэрия стала не сами общество? Русский народ всегда был силен верой. Где она сейчас? Стало модно безнадежно махать рукой и говорить, что уже ничего не изменишь. Самое дорогое у нас отняли – веру. Когда мы снова поверим, что мы люди сильные, красивые, что наши предки, славяне, всегда были сильными, здоровыми, мудрыми, мы снова такими станем. Только хитростью пропаганды смогли отнять это у нас. Россия была всегда огромная, дружная, только хитрость смогла поселить в ней вражду между себе подобными. Вспомним героические периоды нашей истории, которые были созданы именно героизмом нашего народа. Из любой разрухи и войны мы могли выйти победителями и быстро восстановить страну. А сейчас никто не хочет отдать себя на общее дело спасения Родины, подарить себя человечеству. Главной заботой каждого из нас является обеспечение только личного благополучия. Мы думаем, что, наведя уют в своей каюте тонущего корабля, будем еще долго и спокойно плыть. Абсурд. Обеспечивать свое счастье в больном и бесправном обществе абсолютно бесполезное занятие. Со временем очередь разрушения дойдет и до вас. Когда мы поймем это? Илья Муромец долго лежал на печи, но сила богатырская все-таки была дана ему судьбой. Я призываю вас не терять веры в себя, в дружбу, в порядочность и справедливость, в достойное будущее и в то, что мы только вместе сможем его построить своими руками, не поддаваясь на уловки чиновников и политиков. Главная сила народа в объединении. Вам есть к кому присоединиться, нас уже тысячи. Управлять нашей жизнью мы будем вместе с вами, потому что издавна российский народ все решал сообща на городских сходках, вече, в общинах. Мы должны это вспомнить. Разрозненные и не верящие ни во что люди – это толпа. А люди, объединенные общей целью движения вперед – это народ. У нас есть шанс вспомнить, что мы – народ. Вновь наступают выборы, которые определят путь нашей страны на ближайшие 4 года. Куда он пойдет, вверх или вниз? Конечно, сейчас мы опять себе скажем, что ничего не сможем с этим сделать. Но это наша с вами страна. Когда вы увидите очередного платного агитатора, спросите у него, понимает ли он, что делает и зачем он это делает. А купит ли деньги, которые он получит за период агитации, то зло, которое принесет его кандидат стране? Ни в коей мере. А можем мы все вместе сделать вот что. Отказаться работать на эти партии, покупающие свой народ, а затем продающие его с молотка. Всех денег не заработаешь, а родина и свое будущее дороже. И тем более, увидев, что люди голосуют за деньги, вы просто обязаны выполнить свой гражданский долг и прекратить эту продажу своей страны. А если среди вас найдутся смелые люди, которые смогут организовать мирные акции протеста, то честь им и хвала. Но обязательно следите, чтобы эти акции были вашими, народными. Обычно их стремятся использовать такие же богатые люди, которые просто как пауки в банке дерутся друг с другом за власть. Я хотела бы, чтобы вы услышали стихотворение, которое является коллективным творчеством слушателей Академии. Оно выражает идею создания нашей реальной партии, реального народа, реально защищающего свою судьбу. Мы ждем вас в наших рядах. Когда ж ты, родимая матушка Русь, расправишь могучую спину, разбудишь Иванов своих, да Марусь, чтоб род наш славянский не сгинул? Доколе мы будем дремать на печи, в депрессии, лени да скуки? Мы сами грабителям дали ключи от судеб, финансов, науки. Повсюду они расплодились, как вши, воруют и деньги, и счастье. Не видно конца лицемерию, лжи. Мы дали на это согласие. Нас давят, мы гнемся от страха дрожа, скрываясь в мирке своем частном. Но болью по сердцу проходит межа, что родину делят на части. Вставайте, родные, за нас, за себя, найдется для каждого дело. Без вас мы бессильны, а с вами броня, опора для новых и смелых. Послесловие. Я заканчиваю писать эту книгу в ноябре 2007 года. Все эти дни идет огромное количество митингов, сбор подписей за то, чтобы Путин остался у руля государства. Да и сам президент подчеркивает во всех своих выступлениях, что необходима преемственность власти и курса. Курса куда? К окончательному развалу страны, бесправию граждан, а возможно полной деградации страны и народа. Это ли не психическое воздействие на население? Будет ли беднеющий, во всем ограниченный человек считать себя счастливым, находясь в трезвом состоянии сознания? Будет ли он любить того, кто довел его и страну до вышеописанного состояния? А мы видим искренние слезы, чувство сентиментальной преданности верноподанных нищих людей тому, кто отнимает у них будущее. Вот последние моменты затягивания петли на шее теряющего все права народа, который гражданским обществом уже не назовешь. В 2 октября 2007 года был принят федеральный закон номер 229 об исполнительном производстве, который предоставил возможность приставам входить в жилое помещение должника без его согласия и даже без судебного решения, руководствуясь только письменным разрешением старшего судебного пристава, то есть практически свободно. Если же необходимо выселить должника или вселить взыскателя, то не потребуется даже разрешение старшего судебного пристава. Указанным законом откровенно нарушается неприкосновенность жилья, гарантированная Конституцией Советской Федерации. Таким образом, получается, что для того, чтобы войти в квартиру при производстве по уголовному делу, например, об убийстве, грабеже, взяточничестве, необходимо решение суда. А по гражданскому делу о взыскании долга, недоимки по налогу на имущество граждан и тому подобное суда не требуется. В ходе прямой линии 18 октября 2007 года президент Путин заявил о его согласии возглавить партийный список «Единой России» на выборы в Госдуму. Но ведь Путин, общаясь по прямой линии с народом, выступал не как кандидат в депутаты, а как президент страны. Значит, находился на государственной службе. Он заявил о необходимости сохранить преемственность курса и фактически в этом ключе агитировал за «Единую Россию». Таким образом, глава государства нарушил несколько статей закона о выборах депутатов Государственной Думы. В частности, пункт 7 статьи 55, который запрещает госслужащим вести предвыборную агитацию, и пункт 2 статьи 56, где указано, что агитация в СМИ может проводиться за 28 дней до голосования. Что же делать? Выход есть всегда. Вот один эпизод. Депутат Думы одного из российских городов на предложение помочь в организации партии ответил: «Займусь, если эта партия поддерживается правительством, а если это независимая партия, в асфальт закатают». Действительно, борьба с инакомыслящими, со свободолюбием в России традиционна. И народ своих защитников не чтит. Многие свободолюбивые россияне, видящие российский произвол, например, диссиденты, просто забыты народом, за который они боролись. Еще Лермонтов с грустью писал: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Но сейчас счет идет на дни, и если мы испугаемся сейчас, потом бояться будет уже поздно. Мировой экономический кризис и последующая атомная катастрофа неизбежны при нынешнем развитии дел. Мы имеем право, согласно всем юридическим нормам страны, создать свою партию. Мы обязаны, как люди, спасать свое будущее и просто жизнь своей страны и мира. Политика нынешних правительств, в том числе и российского, нас завела в тупик. Но выход из тупика этого должен найти народ. Другого пути нет. Одиночки до сих пор ничего сделать не смогли. Вставайте, люди русские, от телевизоров в гражданскую жизнь. Осознайте себя гражданами страны. Если кому-то страшно идти в бурную политику, вы можете работать мыслью, душой, той же психической энергией, и только ей можно освободиться от душевного подавления, в котором мы сейчас находимся всей страной. Мыслить и чувствовать никто не может запретить. Работает армия гипнотизеров, подавляющих свой народ. Как противостоять этому влиянию? Сосредоточиться на одной мысли, объединиться в мышлении и патриотизме, вспомнив, наконец, о Родине, обратиться в мир, в небо, объединившись со всей Россией. Постарайтесь вложить в мысль всю свою веру, силу души и почувствовать, что ваша мысль работает. Не забывайте выполнять эту внутреннюю работу ежедневно и ежечасно, помня о ней и ставя впереди любого своего личного дела. Неделями, месяцами мысль должна работать, несмотря на то, что вас от нее будут отводить ваша суета, депрессия, забывчивость. Так мы противопоставим силу духа, объединившихся в одной мысли масс, силе психического оружия, подавляющей нас. Так мы освободим свою мысль и сердце. Постарайтесь объяснить ситуацию и дать стихотворение, объединяющее наши мысли, своим друзьям, близким и не очень. Силу объединения людей в душевном порыве, даже без порыва физического, знают все, кто кто знает энергоинформатику. Миссия России должна быть выполнена, и должен появиться народный лидер, которого, конечно же, не хотят видеть сегодняшние рулевые. Новые пространственные энергии эволюции космического огня уже окутали нашу Землю. Огонь – это святость. И соединиться с высшими духовными энергиями человек сможет только высшим сердечным стремлением, напряжением полета души. Но темнота нашего сознания, эгоизм не дают нам увидеть свет. Мы, подобно человеку, находящемуся в ярко освещенной комнате, либо в яркий солнечный день, но с плотной повязкой на глазах. Итак, мы приглашаем к объединению всех, кто разделяет с нами нашу боль и веру. Одно стихотворение «Объединение» дано выше, второе представляем вашему вниманию. «Вставай, заснувший наш народ, набат сердец в России бьет. Наш богатырский сон тяжел, и враг невидимый пришел. Огонь небес, сойди в Россию, чтоб осветить ее мессию. Узнать сей образ помоги, чтоб мы могли вернуть долги и сжечь проклятия веков, овечьи шкуры снять с волков. Всем миром родину спасти, беду умело отвести, сомкнуть ряды, стать прямо, вместе и вспомнить о российской чести». Мы приглашаем всех, кто прослушал эту аудиокнигу и разделяет наши взгляды, к знакомству, обмену мнениями, объединению. Мы призываем единомышленников из различных регионов страны вступить в нашу партию воли. Мы призываем вас к объединению наших усилий. Кто хочет вступить в партию воли, звоните по телефону горячей линии 8 800 215 20. 8 800 215 20. Звонок бесплатный. Заходите на сайт партии воля-народа.ру. Кто хочет приобрести фильм о партии «Воля», обращайтесь по телефону 8 846 276 67 30. Вы можете приехать к нам в гости или пригласить нас. О выборах словами агитматериалов. Листовка «Ликвидация безграмотности номер один», распространявшаяся на первых выборах в городе Тольятти. 2003 год. «Оглянись, незнакомый прохожий, мы с тобой очень многим похожи. Мы живем в стране, где самые бедные, 10% населения, живут в 19 раз хуже материально, чем самые богатые, тоже 10% населения, граждане». И этот разрыв в уровне жизни непрерывно растет. Даже до 1917 года этот показатель расслоения общества был меньше. Люди, живущие за чертой бедности, уровень доходов ниже прожиточного минимума, составляют сегодня более 50% населения нашей Родины. Причем в основном это квалифицированные работающие специалисты, находящиеся на службе у государства. Денег для педагогов, врачей, инженеров государство не находит. В то же время частные фирмы платят своим сотрудникам реально заработанные деньги, на которые прожить можно. В фирмах деньги есть, а в государстве нет. Как это понимать? Ведь государство и устанавливает правила игры, законы, по которым распределяются финансы. Если вы думаете, что к такому бедственному положению дел мы пришли случайно, по глупости чиновников, вы ошибаетесь. Просто, чтобы направить деньги в государственную казну, распределить национальный доход справедливо, кому-то, с кем-то надо поделиться. Те, кто наверху, прекрасно знают, что делают. И не несут за это ни административной, ни уголовной ответственности. Государственные деятели хвалят себя за введение незначительных льгот и смешанных пособий для неимущих, инвалидов, многодетных семей и других категорий граждан. Но при этом они забывают о том, что самую большую льготу они узаконили не для бедных, а для богатых. Эта льгота – подоходный налог. И малооплачиваемые, и высокооплачиваемые граждане платят одинаково – 13% подоходного налога. сосчитайте, сколько из заработанного остается тому, у кого зарплата 1000 и кому 20 тысяч. В развитых странах, чтобы не допускать резкого расслоения общества, ставка налога растет вместе с доходами. Земля и недра России – наше с вами общее народное достояние. Деньги, полученные от продажи нефти за рубеж, поступали раньше в государственную казну, и мы на них жили. А сейчас, после приватизации, все это перешло в руки ЮКОСа, Лукойла и так далее. Государство и его рядовые граждане резко обеднели. Кучка же олигархов богатеет с каждым днем. Их деньги оседают за границей, а разведанных запасов нефти осталось уже на 20 лет. Незаметно из великой державы мы превращаемся в колонию или страну третьего мира. Кто этим дирижирует? Заводы строились на народные деньги, и их прибыль шла в государственную казну. Приватизация – это передача народного достояния в частные руки. Люди, не вложившие ни одной копейки в производство, вдруг стали его собственниками, а остальные – их наемными работниками. Легко банкротятся и закрываются огромные предприятия. Кто и на каком основании выбрасывает такие массы народа на улицу? Кому за копейки продаются здания и оборудование? Еще 10 лет назад наши предприятия были нужны, были рентабельными. Упорно разрабатываются планы разукрупнения ВАЗа на множество дочерних предприятий. Опять разделяя властвуй. А народ пассивно молчит. Безработица и нищета растут. Вот вам и ответ. Куда делись государственные деньги? Кстати, на достойную зарплату министрам, депутатам и сотрудникам Сбербанка денег хватает. Они работают на тех, кто у руля. Нас стараются разъединить, сделать друг другу чужими и даже врагами. Уже сделали врагами 15 республик, 15 сестер. Дошли до субъектов Российской Федерации и сейчас хотят поссорить между собой города, области, районы, города. Жителям Центрального и Комсомольских районов понятно, что АвтоВАЗ лоббирует свои интересы. Это напоминает гражданскую войну. Но давайте посмотрим глубже. Кому выгодна политика «разделяй и властвуй»? Вспомните мультфильм про двух братьев-медвежат, деливших сыр и хитрую лису. Спор жадных братцев она решила тем, что лакомилась за их счет, а братья остались ни с чем. Не лучше ли подумать о том, как мы будем завтра выживать, и о том, как объединяться и организованно, юридически грамотно бороться за свои права человека и гражданина в своей собственной стране. Давайте посмотрим, на кого работала прежняя Дума третьего созыва. Вот законы, которые она приняла. Вычеркнули из нашего трудового стажа периоды ухода за ребенком, учебы в институте, службы в армии и так далее. Фактически лишили нас права на нормальное бесплатное медицинское обслуживание. Страховые медицинские организации отбирают деньги у населения и не оплачивают работу врачей. Утвердили сумму ежемесячного пособия на содержание ребенка на уровне стоимости красивой поздравительной открытки. Выход один. Ставить у руля честных людей. Только это почти невозможно, даже если они и найдутся. Выборы в Государственную Думу превратились в хорошо отрепетированный спектакль для избирателей. Власти города негласно запрещают руководителям предприятий проводить встречи работников с неугодными кандидатами, проталкивая своего ставленника. Мы это ощутили на своем опыте. Наша пассивность похожа на то, как замерзает человек в сугробе. Ему кажется, что лучше свернуться калачиком и заснуть. Мы не желаем ничего видеть, кроме своих проблем, но нужно смотреть шире. Поймите, что мы с вами сидим по маленьким каютам своей личной жизни, а общий корабль наш идет ко дну. За державу обидно. Краткая информация о влиятельных партиях или чьи интересы будет защищать в Думе тот или иной кандидат. Разговоры, слово к слову тянется. Разговоры стихнут скоро, депутат останется. Посмотрите, кто его выдвигает. Властные административные структуры, крупный бизнес, политическая партия или реальные рабочие и служащие. За счет чьих средств формируется его избирательный фонд? Для справки. Политические партии за всю историю человечества формировались для защиты экономических и финансовых интересов их организаторов. Посмотрите, кто организатор и вы поймете, для чего создана партия. Одна из газет справедливо заметила. Прав был Виктор Степанович Черномырдин. Какую бы партию ни бралось строить наше постсоветское начальство, всякий раз получается КПСС. Видимо, это генетическое. Наиболее громко рекламируют себя в Тольятти члены двух партий. «Единая Россия» – партия денег и власти. В ее списке 10 долларовых миллионеров и 31 губернатор. Но представляет свои интересы она по возможности через кандидатов по социальному положению более близких к рядовому избирателю. В Тольятти это Александр Таратынов. Самый богатый партиец – президент Адыгеи и член высшего совета партии Хазрет Савмен. Его официальный доход в прошлом году составил более 9 миллиардов рублей. А в Банке Москвы он держит ровно 9,5 миллиардов рублей. Коллега Совмена по высшему совету партии, красноярский губернатор и бывший гендиректор Норильского никеля Александр Хлопонин держит в Росбанке 297,7 миллионов рублей, а за 2002 год заработал 30,5 миллионов рублей. Среди соискателей мандатов самым богатым является Владислав Резник, зампред бюджетного комитета Госдумы. Резник – чемпион как по доходам 2002 года – 118,5 миллионов рублей, так и по состоянию – 184,1 миллиона рублей. Лидеры СПС Анатолий Чубайс и Борис Немцов, согласно последнему опросу, проводимому Фондом общественное мнение в августе 2003 года, в списке политиков, которым избиратель испытывает недоверие, занимает второе и третье места. Все мы помним организованные Чубайсом залоговые акционы, через которые за бесценок по рукам разошлись гиганты металлургии, машиностроения, энергетики. Все это не может не наводить на размышления о разваливании постсоветской экономики и выведении России из числа влиятельных мировых держав. Замерзающие каждую зиму Приморья, веерные отключения электричества в роддомах и больницах, головокружительный рост энерготарифов. Именно с такими фактами ассоциируется пребывание Чубайса на посту главного электрика страны. Представитель СПС в Тольятти Борислав Гринблен требует от Москвы миллиард. Деньги мы съедим, а неравноправная система распределения доходов останется. КПРФ. Нефтяная компания «ЮКОС» готова выделить Компартии Российской Федерации спонсорскую помощь в объеме 70 миллионов долларов, сообщает пресс-центр. В 2003-2007 годах, когда будут проходить предвыборные кампании, коммунисты будут получать от нефтяников по 20 миллионов долларов, а остальные по 10. Цель подобного финансирования – предотвратить альянс коммунистов с Борисом Березовским. Коммунист Маевский, сообщивший в прессу о переговорах КПРФ с Березовским, был вычищен из ее рядов. 18 ноября фракция КПРФ в Государственной Думе своим решением исключила его из своих рядов. Немного о ЛДПР. Представитель блока «Родина», политолог Андрей Савельев, напомнил господину Жириновскому, как тот, якобы еще в период перестройки, будучи активистом еврейского культурного центра «Шолом», говорил об Израиле как о своей родине. Господин Савельев поинтересовался, сколько же на самом деле родин у господина Жириновского и какая ему ближе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник на железнодорожном вокзале в Пскове раздал встречающим его горожанам пачку 50-рублевых купюр. Вокруг Жириновского собралось около 50 человек. Некоторые из них подходили несколько раз. Раздавая деньги, лидер ЛДПР объяснял: «Это прибавка к пенсии, на самогон, на пряники. Этот случай раздачи денег не единичен в практике лидера». Яблоко. Главной задачей партии было объявлено создание широкой коалиции демократической оппозиции существующему в России режиму. Сегодня «Яблоко» переживает не лучшие времена. Оплот российского либерализма, загнанный в жесткие рамки оппозиционности, не имеет реальных рычагов на воздействие на власть. Политики – люди не бедные. Правда, напрямую извлекать прибыль из своего рейтинга, лоббируя интересы коммерсантов и правительства, считается делом, если не противопоказанным, то явно предосудительным. Зато никто не запрещает собирать пожертвования. Спонсорские взносы взяткой не считаются, даже в том случае, когда политикам приходится их отрабатывать. Опальный олигарх Гусинский, самый, пожалуй, приличный из частных спонсоров «Яблоко», «Дружба», главы «Яблоко» с бывшим хозяином НТВ началась еще в 1991 году. Из всего вышесказанного видно, что самыми сильными партиями являются партии самых богатых людей. Через них крупный капитал будет диктовать свою волю Думе, а значит и России. Чем меньше народу придет голосовать, тем больше шансов у них пройти на выборах. Мелкие партии просто не преодолевают 5-процентный барьер, а партийные места в Думе поделятся только между монстрами, крупными партиями, за которыми стоит крупный капитал, в чьих интересах они будут принимать законы. Наш народный кандидат Светлана Михайловна Пиунова. Если хочешь жизни новой, голосуй за Пиунову. На встречах с избирателями мы часто слышим: на выборы мы не ходим, веры нет. Голосуем, голосуем, а ничего не меняется. Мы тоже много лет, как и все уважающие себя граждане многострадальной страны нашей, не голосовали, выражая презрение тем, кто вставал во власть и презирал оттуда нас. И с течением времени выяснилось, что неголосование наше еще выгоднее слугам народа. Молчание – знак согласия с тем, что в стране происходит. Если даже никто не придет к урнам, все 450 депутатских мест тихо займут люди, которые явно не будут озабочены процветанием простого народа. Нам постоянно внушают, что политика – дело грязное, в надежде на то, что запачкаться в ней мы не захотим. Однако эта грязь постоянно льется нам на голову в виде очередных законов вроде автогражданки, медицинского обязательного страхования, которое нас страхует от бесплатного получения медпомощи и так далее. Не лучше ли самим подать голос в защиту своего существования и выдвинуть депутата действительно из наших рядов? Не представителя крупного бизнеса, не чиновника из властных структур, а рядового гражданина или гражданку, которым не безразлична судьба своя и своих детей, и страны нашей, в которой нам с вами еще жить. Разговаривая с избирателями, мы часто слышим: вот сделайте нам детскую площадку, почините крышу, установите телефон или верните лампочку в подъезде, тогда выберем вашего кандидата депутатом в Государственную Думу. За одноразовую бытовую помощь вы спокойно продаете свои гражданские права и права своих детей. На встречах с избирателями мы часто слышим, что нет в списках кандидатов честных людей и голосовать не за кого. Мы вас очень понимаем. На наше счастье, среди нас есть сильный и порядочный человек, которого мы знаем много лет. Это Светлана Михайловна Пиунова, руководитель нашей областной и межрегиональной ассоциации народной медицины. Она любит и умеет помогать людям. Она помогла всем нам, когда мы пришли к ней за помощью. Поэтому мы остались и работаем вместе с ней. Для каждого из нас огромное счастье быть рядом с этим уникальным человеком. Светлана Михайловна мыслит самостоятельно, самобытно и оригинально. Она – автор уникального метода самовосстановления здоровья, запатентованного в Российской Федерации и получившего золотую медаль Всероссийского выставочного центра. Уже год она ведет свою телевизионную программу, пишет книги. Ее «Азбука счастья» была представлена уже на международном уровне на выставке во Франкфурте на Майне. Светлана Михайловна – сильный человек. Будучи безработной, она создала с нуля удивительный центр, развивающийся и растущий с огромной скоростью. Школа Светланы Пиуновой делает человека здоровым, оптимистичным, талантливым и сильным. За 7 лет центр открыл филиалы не только в области, но и в России. Все это – яркое выражение организаторского таланта, силы руководителя, умения создавать. Светлана Михайловна – удивительный человек. Она может понять и педагога, и медика, и безработного, и бизнесмена, потому что прошла все это сама. Представители всех слоев общества обращаются к ней за помощью, потому что она знает их интересы и проблемы. Именно для решения этих проблем, которые уходят своими корнями в наше неблагополучное общество, она и идет в Государственную Думу. В Тольятти школа Светланы Пиуновой вернула здоровье и радость жизни почти 2000 человек за 5 лет своего существования. Мы уверены, что тольяттинцы, избрав Светлану Михайловну своим представителем в Государственной Думе, будут любить и уважать ее так же, как и мы, ее ученики и сотрудники. Избирательная кампания наша необычна. Она ведется на общественных началах. Чего стоит кандидат, агитаторы которого просят людей голосовать за него только потому, что им за это платят. Продаются агитаторы, покупаются голоса и потом законы. Мы сами играем по этим правилам, выбирая ненародных ставленников. Что же мы потом возмущаемся, что они про нас забыли? У нас с избирателями работают все члены организации. Нам никто не платит за этот месяц довольно тяжелой работы. Это мы отдаем свои заработанные на постоянных работах деньги в избирательный фонд действительно народного кандидата. Все предвыборные мероприятия проводятся не на деньги богатых спонсоров, которые хотели бы купить своего депутата. Мы хотим быть независимыми от дирижеров, а зависеть только от своей совести. Мы верим, что тольяттинцы услышат нас и поймут, что у них появился реальный шанс опереться на порядочного, сильного, умного представителя их интересов. Что вы потеряете, если наконец-то откажетесь от привычных бюрократических уловок типичных кандидатов и один раз выберете нашего, нетипичного? Основными пунктами ее программы являются максимальная гласность, открытость, отчетность в работе административных структур всех уровней власти, исключающую коррупцию и теневые операции, равные возможности образования для представителей обеспеченных и необеспеченных слоев общества, включение безлекарственных и народных методов оздоровления в систему здравоохранения Российской Федерации наравне с официальной лекарственной медициной, разработка схемы финансирования жилья по образцу развитых стран с окупаемостью в течение 10-20 лет, доступной для средних слоев населения, повышение социального и финансового статуса работников государственных социальных сфер, педагогов, врачей и других, повышение пенсий до европейских стандартов, введение социального контроля СМИ в целях защиты населения от разрушающих психику передач и аморальных периодических изданий. Где взять деньги для реализации этих программ? Ввести государственный контроль за доходами состоятельной части населения, прогрессивную систему налоговых отчислений. Можно взять за основу систему социального регулирования скандинавских государств. Вернуть в государственную казну доходы от продажи нефти, газа, электричества и так далее. Конечно, это будет трудно, но возможно, при активной гражданской позиции населения. Вопросы к кандидату. Вопрос. Как вы сможете противостоять давлению партии в Государственной Думе? Ответ. По закону 50% мест, то есть 225, в Думе будут занимать самовыдвиженцы. С ними в первую очередь я буду пытаться отстаивать общественные интересы. В партиях же по одному-двум вопросам тоже могут быть пронародные настроения, как это видно по лозунгам. В любом случае, как это принято в Думе, я буду объединять вокруг себя как можно больше единомышленников. Вопрос. Что и как вы сможете изменить в работе Государственной Думы, чтобы законы принимались для народа? В разработке каких законов вы собираетесь участвовать? Ответ. Во-первых, всеми силами я буду отстаивать гласность и открытость при разработке и обсуждении законов. Должна быть газета, постоянно освещающая работу главного законодательного органа страны. Мы должны наблюдать, как формируются законы, а не вдруг обнаруживать, что мы с вами проснулись в один прекрасный день, лишенными каких-либо прав. Я буду работать над проектами законов, которые близки вышеперечисленным пунктам моей программы. Вопрос. А можно ли реально что-то изменить в стране, городе, жизни? Ответ. Можно, конечно, но только в том случае, если мы с вами вспомним, что мы являемся полноправными гражданами нашего общего дома, России, некогда бывшей, великой и могучей. И в том, что мы стали разоренной страной третьего мира, есть и наша с вами вина. Невмешательство в преступления есть такое же преступление. Люди, проснитесь. Ликвидация безграмотности, выпуск номер 2. 14 марта 2004 года. Выборы мэра города Тольятти. Власть для народа, а не народ для власти. Нам нужно ясно осознавать, что живем мы отнюдь не в демократическом обществе, где главной ценностью являются права человека. Эти права у нас провозглашаются только на бумаге. На деле мы живем в административно-бюрократической общественной формации. А это значит, что власть чиновников над нами беспредельна, как и власть крупного капитала. По статистике, 87% населения нашей страны являются неимущими. Всеми богатствами владеют остальные 13%. Как мы живем? Человек ко всему привыкает, и к радости, и к горю. Живя в комфорте, мы перестаем его замечать. И даже находясь в тяжелейших жизненных условиях, мы начинаем психологически защищаться от них, отгораживаясь, закрывая на них глаза. Когда тяжелое давление действительности является объективной необходимостью во время войны, стихийные бедствия, такая психологическая установка спасает человека. Люди могли быть счастливы и в войну, и в условиях великих строек. Но если мы не замечаем несправедливости общественного устройства только потому, что не хотим в него вмешиваться, это душевная лень. Именно поэтому наиболее типичная фраза о нашей несправедливой действительности звучит так: «Все равно уже ничего не изменишь». Но формулировка эта отражает интересы как раз вышеназванных 13%, которые и не хотели бы ничего менять. И в этом случае ждать лучшего не приходится. И не только нам, но и нашим детям и внукам. Давайте отстранимся от наших личных проблем и вечного бега по кругу и посмотрим глазами статистики и объективных фактов на широкую панораму российской действительности. Немного статистики. Максимальная оценка беспризорности в стране – от 2 до 5 миллионов человек. Минимальная, по данным Министерства образования, – от 100 до 500 тысяч. За годы реформ бедность страны стала уделом молодых. По официальной статистике, сегодня среди 16-30-летних бедность составляет 29%, а богатые – только 2%. В рядах безработных молодых – 35%. Каждый россиянин, включая младенцев, в среднем выпивает 14 литров спиртного в год. Пьянство и алкоголизм молодеют. 80% молодежи в той или иной степени потребляют спиртные напитки, включая пиво. В России демографический кризис. Если в 1990 году в Российской Федерации было 40 миллионов детей до 16 лет, то их сейчас 30 миллионов, а к 2010 году этот показатель будет порядка 25 миллионов. Бесплатных медицинских услуг почти не осталось. Средняя зарплата самарского врача – 1690 рублей, среднего медперсонала – 1183 рубля. Специалисты увольняются. Дефицит кадров в муниципальных учреждениях – 50%. Перед телекамерами наш президент то одним, то другим по 40 и по 100 рублей надбавляет, а квартплату тем временем увеличивают не на десятку и не на сотню рублей, а в несколько раз. Бензин без всяких объяснений дорожает, плату за телефон и билеты на транспорт продолжают взвинчивать, цены на лекарства становятся запредельными, идет всероссийское вымогательство денег у населения под всякими предлогами и с помощью законов. Именно вымогательство, поскольку увеличение поборов с граждан не связано ни с ростом народного хозяйства, ни с улучшением жизни населения. Разрыв в уровне доходов между самыми бедными и самыми богатыми составляет 14 раз на февраль 2004 года. Судите сами, обязательное медицинское страхование сделало возможной для нас качественную медицинскую помощь. Обязательное пенсионное страхование дает нам лишь намек на гарантии обеспеченной старости. Автогражданка бессовестно вынимает деньги из карманов населения в карман страховщиков. Последняя капля. В Госдуме уже готов закон об обязательном страховании жилья. Люди, проснитесь. Где же сила и гордость нашего некогда могучего народа, который мог защитить не только себя, но и соседей от грозных внешних врагов? Теперь же мы втягиваем голову в плечи и боимся внутреннего врага. Самое печальное, что все эти горькие плоды нашей псевдодемократической системы управленцы-бюрократы пытаются объявить сладкими, увещевая народ всеми средствами массовой информации о том, что бесправие и нищета – неизбежная ступень в процессе перестройки нашей экономики. И выбрать предполагают опять же себя. И мы, веря прессе, а не реальности, опять их выбираем. Парадокс заключается в том, что наш избиратель почему-то очень жалеет и верит несостоявшимся политикам, слабым хозяйственникам, тем, у кого слово расходится с делом. Вот и некто У. Также просидел хороший человек свой срок на управленческом месте. Ничего особенного не сделал. Люди потеряли многие социальные субсидии. Квартплата угрожающе растет. Город потихоньку беднеет, а человек снова хочет на теплое место. Честь не позволит человеку обманывать людей. Не справился с обязанностями. Честно признайся в этом и дай дорогу тем, кто сможет развивать город. Вот это честно и справедливо. Но У не уходит в сторону. Наоборот, он даже заручился солидной поддержкой губернатора, которую получил и другой кандидат, депутат Самарской губернской думы С. Так кого же поддерживает наш губернатор? Обоих или никого? А что более вероятно, самого себя накануне грядущих губернаторских выборов? Очень мы любим двигать во власть своих, из цеха. А к чему это приводит? Задумывались? Чем помог городу депутат Госдумы И? Вы лично заметили ощутимые результаты его деятельности? Я нет. Одни лозунги. Очередной, желающий взять бразды правления городом рабочий З, даже не задумывался о том, что отсутствие образования и жизненного опыта хозяйственника и руководителя просто не позволит ему решить серьезные проблемы и развязать узел глобального кризиса городского хозяйства. В таком случае любой из нас может считать себя готовым к управлению сложнейшей экономической структурой города – ЖКХ, больницы, школы, пенсионеры и так далее. З смело идет проторенным путем вслед за И, требуя хлеба и денег. Требовать мы умеем все. На все конкретные вопросы о предвыборной программе ответ один. У меня есть команда. Она все сделает. Следовательно, городом будет править команда, а малокомпетентный мэр рискует стать лишь ее красивой ширмой. Кроме того, недавнее его объединение с С заставляет задуматься, а чьи интересы ему ближе. А о том, что дали городу У и С, судить вам, вы здесь живете. Каждый народ достоин своего правительства, но, может быть, все-таки найдутся чистые руки, которые вымоют эту грязную политику, уберут беспредел и наведут в стране или хотя бы в одном городе порядок. Светлана Михайловна Пиунова – единственный народный независимый кандидат из 8 имеющихся. Независимый от власти, от коррупции, от руководства АвтоВАЗа, от спонсоров и влиятельных лиц. Вся избирательная кампания Светланы Пиуновой – дело рук и инициатива простых людей, ее учеников, членов областной и межрегиональной общественных организаций, которые она создала и вырастила. Именно они – ее добровольные агитаторы – которые говорят не заученные тексты, а то, что знают и понимают сами. Им есть что рассказать, ведь центр существует не один год, уже 8, и реальную помощь получили более 6 тысяч человек. Она впервые проявила себя в большой политике, участвуя на выборах депутата в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, когда, к удивлению власти, заняла почетное 3-е место, получив поддержку 30 тысяч жителей города Тольятти. Сейчас, когда Светлана Михайловна баллотируется на пост мэра Тольятти, власть испугалась. Видимо, страх потерять власть не дает кому-то спать спокойно. Сплетни и слухи – очень сильное оружие в предвыборной борьбе. Говорят о несуществующем коттедже, хотя кому-то это иметь позволительно, как само собой разумеющееся. О том, что дети учатся за границей – и это клевета. О богатстве. Хрущевка – это богатство? По заказу профессиональные служители черной прессы изощряются в наиболее обидных определениях, создают поводы облить прекрасного человека и ее организацию грязью. Но это просто невозможно. Люди, не верьте словам, а верьте делам. Организация открытая, потому что создана она для людей и по их инициативе. Это настоящее народное движение, которое возникло естественным путем, сплотившись вокруг неординарной личности. Ведь Светлана Михайловна – талантливый руководитель и хозяйственник. Демократические принципы общежития в законодательной базе нашей страны есть. Нет их только в реальности. Следовательно, мы должны утверждать их в своей жизни собственными руками. Другого не дано. Никто за вас это делать не будет. Тут многим приходит на помощь типичная в наше время отговорка: «Все равно ничего уже не изменишь». Если руководствоваться этой немудрой мыслью, то, конечно. Но думается, что мысль эта выгодна именно тем, кто и не хочет ничего менять. Имеются в виду вышеназванные 13%. Но знала же наша могучая страна и другие времена. Нашу великую, без преувеличения, историю сложил именно народ. В нашем народе всегда были и умельцы, и интеллигенты-самородки, выражающие всю внутреннюю сущность великого, могучего, талантливого народа. Мы хотим, чтобы вы увидели одного, вернее, одну из них – Светлану Пиунову. Ее заслуги перед обществом очевидны. Это огромный центр, работающий по ее авторскому методу. Две общественные организации – областная и межрегиональная. Это два патента Российской Федерации, золотая медаль Всероссийского выставочного центра ВДНХ, авторская еженедельная телепередача, популярные книги, получившие международное признание, внесение в государственный проект «Энциклопедию «Лучшие люди России». И все это создано самостоятельно, без административной поддержки, с минимальным стартовым капиталом. Это не похвала. Это просто факты. А что до основного занятия Светланы Пиуновой – народной медициной, то этим можно только гордиться, потому что человек честно помогает людям. В какой поликлинике или больнице процент излечения доходит почти до 100%? Кто из вас, дорогие читатели, стоял бы в стороне, зная, как помочь, тогда, когда ваш сосед умирает? Этот человек открыт всем исследованиям науки, открыт сотрудничеству с официальной медициной, с администрацией области и России в целом. Народная медицина была и будет испокон веков. У Светланы Михайловны Пиуновой есть все данные, чтобы стать хорошим мэром. Пусть не дают встречаться с рабочими вазой других предприятий, искажают ее истинное лицо в эфире. Главное, дорогой избиратель, не позволь себя обмануть. Поверь, время сейчас непростое. Нам ждать больше некогда, потому что и падать ниже некуда. И ясно как день, что кандидаты власти ни к чему не приведут город. Что сделано за 4 года? Что кандидаты-коррупционеры хотят только набить карман за наш с вами счет? У нас есть только один выход – перестать делать привычный выбор и идти по накатанной чужой колее. Проложим свою, выбрав не чиновника от власти, а человека, который всей своей жизнью доказал, что живет он именно для народа, то есть для нас с вами. На прошлых выборах в Госдуму за Светлану Михайловну проголосовало более 10% избирателей. За ней самая надежная поддержка – народная. У нас есть шанс, и, может быть, последний для нашего города. Светлана Пиунова – сильный, талантливый руководитель и организатор. Свою дорогу она проложила себе сама – и показала ее многим людям. Вы думаете, что лучше уже не будет? Давайте идти от обратного. Хуже не будет. Уже некуда. Основные тезисы программы Светланы Михайловны Пиуновой. В первую очередь выяснить нерациональные статьи расходов, а также пути утечки муниципальных средств в неизвестном направлении и перекрыть их. Первое. Определение приоритетных адресных программ поддержки малоимущих слоев населения в части оплаты услуг ЖКХ, получения медицинской помощи, воспитания малолетних детей. Второе. Дотации пенсионерам. Третье. Создание общегородской молодежной организации с привлечением ее к решению основных культурных и социальных программ. Четвертое. Создание благотворительного фонда города, аккумулирующего средства для помощи социально необеспеченным слоям населения, поощрение бизнесменов, участвующих в этом фонде. Пятое. Принятие городской программы борьбы с коррупцией. Шестое. Прозрачная отчетность расходной и контроль за доходной частями бюджета. Создание большого совета из представителей общественных организаций и наиболее уважаемых граждан города для контроля за использованием бюджетных средств по образцу попечительного совета благотворительных фондов. Седьмое. реализации программ по борьбе с беспризорностью, безработицей, наркоманией и СПИДом. 8. Разработка архитектурного плана города, решение проблемы с транспортными потоками. 9. Повышение культурного уровня населения, поддержка творческих коллективов и организаций. 10. Принятие радикальных мер по восстановлению экологии города, выбросы промышленных предприятий в атмосферу и гидросферу, контроль токсичности выбросов и промышленных отходов. Решение самой острой экологической проблемы в городе – проблемы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления. 11. Принятие программ по адресной поддержке предприятий среднего и малого бизнеса, развитие легкой и пищевой отрасли промышленного производства. 12. Переработка и реализация ранее принятых программ в сферах образования и здравоохранения. Я выступаю за восстановление эффективно действующих институтов народовластия. Народ, горожане и власть могут и должны вместе конструктивно искать выход из создавшейся ситуации. Общественная экспертиза проектов по всем социальным сферам и контроль исполнения принятых программ будут проводиться при помощи Совета общественных организаций. Реализация предлагаемой программы включает в себя совершенствование института демократии в нашем городе. Если граждане не контролируют власть, она начинает работать на себя, а не на общество. Поэтому я сделаю все, чтобы наш город стал примером политической стабильности, постоянного и эффективного диалога власти и народа, контроля народа над деятельностью властей. Важнейшие условия достижения этих целей – обеспечение свободы слова, защита прав человека и гражданина, информирование тольяттинцев о работе администрации Тольятти, в том числе посредством современных информационно-коммуникативных технологий, включая интернет. Будет установлен жесткий контроль над тем, чтобы на каждое обращение гражданина в администрацию города ответ давался в установленные законом сроки и по существу. Твердо намерена сохранить все ценное, положительное и в делах, и в конкретном опыте, и в кадровом корпусе города. Деления кадров на своих и чужих не будет. Это моя принципиальная позиция. На первый план я ставлю профессионализм, который определяется по конкретным результатам работы на вверенном участке. Из-за широкого использования грязных технологий, фальсификации хода и результатов выборов, последние все чаще превращались из средства выявления воли народа в средство манипулирования волей народа. Для города необходимо сокращение чрезмерного административного регулирования предпринимательской деятельности, снижение бюрократических препон на пути развития всех видов бизнеса. Выступаю за сохранение действующих льгот по проезду на городском общественном транспорте для пенсионеров, инвалидов, школьников, студентов, некоторых других категорий населения. На одно из первых мест следует поставить утверждение среди молодежи здорового образа жизни. Администрация города, районы, муниципалитеты должны резко активизировать работу по организации сети территориальных центров здоровья, физкультуры и спорта, художественного творчества, семейного досуга. Настоятельно буду проводить идею создания единой общегородской молодежной организации, способствующей развитию кооперации взаимопомощи, объединению молодежи, утверждению в молодежной среде общечеловеческих моральных и нравственных ценностей. Работу над этой программой возьму под личный контроль. Я разделяю мнение тех, кто говорит о тенденции к снижению качественного уровня знаний, получаемых как в общеобразовательных школах, так и в высших учебных заведениях. Одна из основных причин – проведение бесконечных образовательных экспериментов. Выступаю за сохранение российских традиций образования. Предлагаю разработать городскую программу повышения качества образования в средних и высших учебных заведениях. Закрепить на уровне города гарантии на всеобщее среднее образование, провозглашенное в Конституции. Большая беда – недостаточное бюджетное финансирование сферы образования. В результате средний возраст учителей в Тольятти – 56 лет. Через 5 лет они все будут на пенсии, заменять их будет некому. Буду проводить политику на повышение социального статуса и социальной защищенности педагогических работников. В Чтобы не втянуться в кризис, окончательно необходимо приступить к реальным преобразованиям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Их основные направления таковы. Создание конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг. У жителей появится возможность выбирать предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению. Сами предприятия будут вынуждены бороться за потребителей, предлагая лучшее соотношение цены и качества. Защита интересов малообеспеченных семей путем развития системы адресных субсидий. Внедрение персонифицированных социальных счетов для зачисления жилищных компенсаций малоимущим гражданам. Обеспечение прозрачности оплаты жилищно-коммунальных услуг. Люди будут платить только по факту предоставления услуг и при этом точно знать, на что идут их деньги. Внедрение института управдомов, подотчетных жителям, которые их нанимают. Мы открыты для конструктивного обсуждения представленного документа, для сотрудничества, направленного на его совершенствование. Вместе мы сможем сделать Тольятти городом, который отличает богатая духовная жизнь, высокий уровень жизни и надежная социальная защищенность жителей, динамичность экономического и социального развития. Мои первые шаги. Деньги из кармана коррупционеров в карман горожан. Вместо теневых операций – полная отчетность администрации города перед общественностью. Наркомания – болезнь всего города, а не отдельных людей. Общество, не желающее обеспечивать своих детей, обречено на вымирание. Социальные гарантии города – мы теряем. Оздоровление экологии города необходимо каждому, кто в нем живет. Факты вместо сплетен. Кто тратит столько денег и сил, чтобы дискредитировать Светлану Пиунову в Тольятти? Результаты прошедших выборов в Государственную Думу показали, что многие тольяттинцы хотели бы доверить решение своих проблем Светлане Пиуновой, хотя официальная пресса ее тогда просто не замечала. После того, как ей, новому в политике человеку, удалось занять почетное третье место по итогам выборов, власть испугалась. Сейчас все газеты и телевизионные новости считают своим долгом сформировать у избирателя мнение о недопустимости самой мысли о том, что она станет мэром. Всего 8 кандидатов заявили о своем намерении стать мэром Тольятти. Но только на одного кандидата организована настоящая травля – на Светлану Михайловну Пиунову. Попытка окружной избирательной комиссии не принять документы у кандидата на регистрацию по причине иногородней прописки. Прямое нарушение действующего избирательного законодательства. Резкий отказ администрации Дома молодежи города Тольятти в предоставлении в аренду помещения для занятий школы Светланы Пиуновой. И это после многих лет сотрудничества и сразу после регистрации Пиуновой кандидатом на пост мэра. Отказ руководителей многих организаций в предоставлении возможности сотрудникам встретиться со Светланой Михайловной Пиуновой. Прямое указание – не пускать Пиунову к людям. Черный пиар, клевета, намеренная ложь о Светлане Михайловне Пиуновой как о специалисте народной медицины. Работая строго в рамках статьи 57 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Светлана Михайловна развивает актуальное в настоящее время направление безлекарственного восстановления здоровья. Есть данные, что мировой фармацевтический бизнес находится на третьей позиции после наркобизнеса и средств, вкладываемых в вооружение. По результатам социологического опроса жителей Тольятти, именно высокая стоимость медицинских услуг и их качество в городе – одна из серьезных проблем. Так кому невыгодно развитие без лекарственной медицины? Приклеивание Светлане Михайловне Пиуновой ярлыка экстрасенса, попытки провести аналогию с шарлатанами, ясновидящими, намеренная дискредитация морального облика и деловой репутации человека. Светлана Михайловна – самостоятельно мыслящий, честный и смелый человек, организатор, пользующийся уважением и искренней любовью огромной областной и межрегиональной общественных организаций. Это настоящее народное движение, которое возникло естественным путем, сплотившись вокруг сильной, неординарной личности. Именно такой человек и нужен городу. Так кому мешает приход Светланы Михайловны Пиуновой в Тольятти? Жителям или правящей верхушке? Она организовала целое общественное движение, пропагандирующее общечеловеческие ценности. Мораль, этику, нравственность, здоровый образ жизни, культ семьи. все то, чего так не хватает людям в современном обществе. Книга «Азбука счастья» продается в магазинах города. Познакомьтесь на ее страницах со Светланой Пионовой. Тольяттинцы, не позвольте клевете войти в ваши сердца. Услышьте нас, и мы изменим вашу жизнь к лучшему. Город на Волге, Тольятти. Выбор пути и судьбы. На слово верить хватит. Равенства нет без борьбы. Долго нам власти твердили. Мы за народ, за народ. Многие годы рулили. Кто ж нам пути не дает? Листовка к выборам в Гордуму города Самары. Кто будет за нас думать? Сейчас выбирают городскую думу. Она должна отстаивать перед властью города интересы избирателей, нас с вами. Принимать нормативные акты, регулирующие жизнь города. На что выделить бюджетные деньги, какими должны быть налоги и сборы, у кого какие будут льготы и так далее. Она принимает программы и определяет приоритеты развития города, чтобы никого не забыть. Ни промышленность, ни образование, ни медицинское обслуживание населения, ни культуру, ни социальное обеспечение, ни одной сферы нашей жизни. И еще она должна контролировать работу городской администрации, включая районные администрации, чтобы эта администрация выполняла свои обязательства перед горожанами. Пока наша дума – карманная дума городской администрации. В городе два представительных, избирательных народом органа власти – мэр и городская дума. Мэр по закону является председателем думы. Теоретически он выполняет только организационные функции – собрать заседания и тому подобное. А практически, неофициально в нашей думе, он хозяин. Как он скажет, такое решение и принимают. Так кто кого контролирует? Хуже, чем сейчас, мы не жили уже давно. Ветшает старое жилье, а новое недоступно. О дорогах можно сказать только крепкими русскими словами. Решение любых вопросов или очень долгое, или через взятки, взаимовыгодные услуги и так далее. Об этом знают все. Это не новость. В Думу мы должны выбрать 35 человек, по одному от каждого округа. Дума действительно может стать народной, если в нее войдут честные, принципиальные и смелые депутаты, независимые от сильных мира сего и не являющимися выдвиженцами от администрации. Если мы не придем на выборы, Думу выберут все равно. Только без нас и не для нас. Хочется сказать, люди, будьте бдительны. Не покупайтесь на легковесные обещания. Чтобы отстоять что-то перед администрацией, мэром, надо приложить много усилий. Читая о заслугах кандидата, обратите внимание на то, какие посты они занимали. На этих постах они могли бы сделать для людей намного больше. Многие их дела сделаны и делаются по расчету, по заранее продуманному плану охмурения избирателей. Примерно за полгода до выборов ремонтируют крыши, подъезды, открывают спортплощадки и так далее. Мы не обещаем манны небесной. Мы предлагаем выбрать непривычный путь решения личных и общих проблем. Кто мы? Мы – это тысячи человек. Врачи и медсестры, учителя и воспитатели, рабочие, предприниматели, инженеры, бухгалтеры, юристы, служащие, домохозяйки, студенты, пенсионеры, ученые – и так далее. Мы не политическая партия. За нами не стоит никакая властная структура. Мы все делаем сообща и на общественных началах. Мы все закончили или еще нет школу Светланы Пиуновой. И мы стали другими, здоровыми, уверенными в себе, в своем гражданском равенстве с любым чиновником. И мы научились свои права отстаивать. И почему мы идем в политику? Дума только при первых российских царях была боярской, когда народ ничего не смел. Уже Николай II сделал ее представительной. И крестьяне, и рабочие, и мещане, и дворяне имели право на участие в обсуждении судьбы своей страны, губернии и города. При советской власти постепенно наступила пора торжественных съездов КПСС, когда в руководящие органы выбирали по разнарядке определенный процент учителей, рабочих и так далее. По рекомендации партийных комитетов стали выдвигать удобных представителей от народа. За высокие оклады и привилегии, а иногда и по непониманию, они помогали высшей элите проводить нужную власти политику. Сейчас стало еще хуже. Власть, уже не стесняясь, откровенно стала клановой. Политические партии и блоки разыгрывают посты, как в шахматной партии, за сферы влияния и за большие деньги. А тем временем, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия имеет устойчивые характеристики погибающей страны. Вымирает население, уничтожается среда обитания. Мы не хотим быть пешками в этой шахматной игре на вылет. Мы хотим жить. Мы хотим изменить жизнь. Думаете, у нас это не получится? Конечно, если мы с вами будем и дальше ждать милости от власть имущих и думать, что мы слишком малы и презираемы, тонуть будем вместе. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Пел еще Высоцкий. Мы стали этими буйными. Но без вашей помощи, без вашего честного голоса очень трудно победить наработанные за сотни выборов административные рычаги и тугие кошельки. И если те из вас, кто принципиально в виде протеста никогда не голосует, поддержат нас как братьев по классу, мы победим. Сейчас в нашем городе сложилась ситуация неприкрытой вражды двух самых властных структур. Все мы знаем про скандал с избиркомами. Но когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Кто подумает о нас с вами? Ведь Самара – наш город, наш дом. Пора перестать быть здесь сиротами. Посмотрите на списки кандидатов, магнаты и чиновники. Это мы с вами, жители нашего города. Это о нас должна думать Дума, а не об интересах крупной власти и крупного бизнеса. Мы уже попробовали свои силы, как общественная организация, на выборах депутатов Государственной Думы и мэра Тольятти. Успех был неожиданный и очевидный по количеству отданных нам голосов. Это явление политологи окрестили феноменом Пиуновой. А мы думаем, что никакого феномена здесь нет. Просто мы вспомнили традиции нашего города. Кто поднимал страну из руин? Кто одерживал потрясающие военно-экономические победы? Не чиновники и даже не правительство. Мы хотим, чтобы наши дети гордились своей страной и своим городом. Поэтому сегодня наш лозунг – «Власть для народа», а не «Народ для власти». Народ – это мы, вы и все вокруг. Только вместе мы сильны. Мы создали большую общественную организацию. Мы приглашаем всех, кто чувствует в себе силы и хочет приложить их на благо родного города, своей семьи и себя самого, включиться в нашу общественную работу на помощь самим себе. Только раз в 4 года у нас есть шанс легальным путем изменить жизнь. Без революции и войн. Но мы этим шансом никогда не пользовались. Присоединяйтесь. Из правил жизни в обществе. Политика. Отстаивание своих финансовых амбиций и интересов. Если вы думаете, что ваши интересы будут или обязаны защищать другие, ошибаетесь. Берите свою судьбу в свои руки. Что политика – грязное дело, вас убеждают те, кто боится присутствия в политике рук чистых. Если вы не знаете законов и своих прав, как же вы можете требовать их уважения? Интересуйтесь, куда ведут вас рулевые, если не хотите заехать в тупик? Все правители России были обличены после окончания их правления. Легковерность наша должна смениться глубоким анализом происходящего здесь и сейчас, чтобы не разочароваться потом. Мы всегда живем в политике. И лучше активно защищать свои интересы, чем пассивно помогать удовлетворению чужих интересов за свой счет. Из нашей программы. Изменение устава города в интересах горожан, а не управленцев. Пересмотрение приоритетов расходования бюджета в интересах малоимущих слоев населения. Создание и развитие муниципальных предприятий, привлечение их прибыли в казну города. Создание общегородского фонда для дополнительного финансирования социальных программ. создание системы юридического и практического обеспечения права горожан реально участвовать в управлении городом, контроле исполнения принятых решений и прозрачной отчетности по движению финансовых потоков города. Если наша цель для вас, поддержите же всех нас. Порою раз в 4 года хотят нам сбрую поменять, взывают глаз отдать народа. А нам бы и пора понять, чиновник, олигарх не будут рук грязных даже вытирать, о горожанах позабудут, пора своих нам выбирать. Мы не политическая партия, за нами не стоят властные финансовые структуры. Мы все делаем сообща и на общественных началах. Мы хотим, чтобы городом управляли люди, а не тугие кошельки или крутая братва. Против нас применяются изощренные черные технологии и такая же покупная пресса. Население Самары пугают тоталитарной сектой, зомбированием, пуская в ход затертую технологию черного пиара, отвращение избирателей от наших кандидатов. Пора понять, что людским мнением играют хитроумные борцы за власть над народом. Вспомним недавнюю акцию протеста молодежного движения «Идущие вместе», в которой они поставили задачу прекратить клевету и ложь, льющиеся в умы людей со страниц газет. Всеми силами олигархи и чиновники стремятся не допустить народ к управлению своей судьбой. Разумеется, за свои слова газеты ответят нам в суде. Но новое мышление уже идет по всему миру. Население различных стран от Америки до Индии выбирает во власть не надоевших политиков-коррупционеров, а известных своей профессиональной деятельности людей – ученых, артистов, спортсменов. На Алтае народ выбрал Михаила Евдокимова. И это верно. Тот, кто завел страну в тупик, вряд ли нас из него выведет. Нужно выбирать новые мышления честных и порядочных людей. Бытует шутка – чиновник – слуга народа. Мы с вами предлагаем другую. Нам такие слуги не нужны. Мы считаем, что город – это наш дом, и мы в нем хозяева, а не слуги. Город – это местное самоуправление. Конституция Российской Федерации, статья 131. Мы должны управлять им сами. Долой власть чиновников и олигархов. Мы были вне политики, сейчас мы хотим выжить. Некоторые кандидаты в депутаты пытаются купить наши голоса за деньги, услуги или подарки. Продавая свой голос, вы продаете будущее своих и наших детей. Сколько оно стоит? Наша сила в массовости. Мы объединились. Присоединяйтесь. Народ – это мы. Вы и все вокруг. Только раз в 4 года у нас есть шанс легальным путем изменить жизнь. Но мы этим шансом никогда не пользовались. Сейчас пришло время вспомнить о том, что мы хозяева нашего города. Черные технологии вряд ли позволят нам легко пройти во власть, но они имеют силу лишь при низкой активности населения, поэтому нас и отвращают от участия в выборах. Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы за нас проголосовало как можно большее количество простых людей Самары. Только с вами мы победим. Поддержите нас своим голосом 4 июля. Мы не продадим ваш голос. Приложение. Преамбула Конституции. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность в России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Статья 1. Российская Федерация, Россия, есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Статья 10. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. С вступлением в силу федерального закона номер 122 от 22 августа 2004 года практически все группы ветеранов утратили значительную часть льгот. Например, участники Великой Отечественной войны и инвалиды войн утратили право на бесплатное получение земельных участков для жилищного строительства, ведение садово-огородного хозяйства, 50% льготу на оплату услуг вневедомственной охраны, абонентской платы за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общественного пользования, пригородных и междугородних маршрутов, право на бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Участники Великой Отечественной войны и инвалиды третьей группы утратили право на бесплатный проезд один раз в два года туда и обратно на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, межреспубликанских маршрутов, либо по желанию участника Великой Отечественной войны оплату в размере 50% стоимости проезда один раз в год туда и обратно на указанных видах транспорта. Помимо вышеизложенного, инвалиды войн утратили право на бесплатную установку квартирного телефона, обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, бесплатное получение и пользование транспортных средств, бесплатный проезд инвалидов войн первой и второй группы один раз в год туда и обратно по их желанию на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, межреспубликанских маршрутов, оплату в размере 50% стоимости проезда в осенне-зимний период на железнодорожном, воздушном, водном и междугородном автомобильном транспорте. И это еще не весь список утерянных льгот. Подобная ситуация сложилась и с другими категориями ветеранов. Страна просто отказалась от тех, кто ее защищал, выполняя свой долг. Страна свой долг сочла излишним. Взамен утраченных льгот ветеранам предоставлена ежемесячная денежная выплата. Инвалидам войн – 2000 рублей. Участникам Великой Отечественной войны – 1500 рублей. Ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» – 1100 рублей. Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период 600 рублей. Льготные выплаты индексируются в соответствии с инфляцией так же, как индексируется базовая часть пенсии. Однако, как известно, темпы роста цен на услуги опережают уровень инфляции, а их стоимость не будет компенсироваться индексацией по базовой инфляции. Следовательно, предусмотренная индексация выплат не компенсирует реального роста цен. Мало того, если гражданин имеет право на ежемесячные выплаты по различным основаниям, ему может быть предоставлена только лишь одна денежная выплата по выбору. Об основных государственных гарантиях государственных гражданских служащих, статья 52 закона 79. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей гражданским служащим гарантируется право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания, отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков, медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы, либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения в соответствии с федеральным законом. Государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу и их семей. Согласно статье 53 «Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих», гражданские служащие имеют право на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности и денежного содержания, на транспортное обслуживание, на единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь период гражданской службы. В соответствии с Кодексом об административных нарушениях, статья 5.45, использование лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, либо являющимся членом органа управления организации независимо от формы собственности, в организации, высшим органом управления которой является собрание членом органа, осуществляющего руководство деятельностью этой организации, за исключением политической партии, преимуществ своего должностного или служебного положения в целях выдвижения и или избрания кандидата списка кандидатов, выдвижения и или поддержки инициативы, проведения референдума, получения того или иного ответа на вопросы референдума, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. В соответствии с Уголовным кодексом, статья 141, воспрепятствование свободному осуществлению гражданину своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссии референдума, либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года. Те же деяния, а. соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, б. совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в. совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Для возбуждения уголовного дела по факту нарушения вышеуказанной нормы Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо подать в органы внутренних дел заявление о преступлении. Также поводом для возбуждения уголовного дела может послужить сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Следователь обязан принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд.